Подготовка к полету спринг-дрифта закончилась далеко за полночь. Впереди над аэропортом лениво жужжал межконтинентальный лайнер. Внизу сверхзвуковые самолеты и корабли поменьше проводили посадку пассажиров. Все горело огнями. Багажные вагончики, подвозившие чемоданы на загрузку, сновали туда-сюда. Из недр сверхзвукового двигателя донесся пронзительный скрежет, будто что-то попало в двигательный отсек. Мотор взревел на полной мощности и стих, в то время как проверка других двигателей продолжалась. Рядом заправлялся маленький самолет местного значения. Вдалеке только что приземлившийся лайнер медленно и неуклюже подкатывал к зданию аэропорта, издавая при этом, казалось, излишне много шума. Из контрольной башни выпорхнул луч прожектора и начал шарить по горизонту. Зловещие радарные сетки безмятежно вращались, управляя всем небесным пространством. Повсюду кипела жизнь. Повсюду, кроме того места, откуда должен был взлететь, уже практически полностью готовый к полету спринг-дрифт. Это должен был быть беспосадочный рейс 703 Лос-Анджелес-Лондон на высоте 100 тысяч футов и протяженностью 41 минута с момента взлета до посадки. Нигде не было заметно признаков спешки. Стив Бертон, пилот корабля, из выхода рядом с кафетерием медленно направился к закругленному корпусу спринг-дрифта. Какой-то человек, выскочивший из пассажирского хода, догнал его и, вручив небольшой блокнот, исчез. Стив дошел до места, где свет прожекторов, отраженный сверкающими пластинками корпуса самолета, падал вниз. Здесь он бросил взгляд на бумаги. Верхний листок содержал последние сведения о состоянии атмосферы под маршрутом спринг-дрифта. Это были данные об условиях, которые могли вызвать завихрение на высоте до 20 тысяч футов. Маршруты сверхзвуковых кораблей пролегали не ниже 30, то есть подобная информация имела значение только для тех случаев, когда с самолетом что-то случалось. Если все будет в порядке, спринг-дрифт будет лететь над атмосферой и над всякой погодой. Это был один из тех кораблей смешанного типа, которые были и не спутниками, и не воздушными судами. Он летал на самой грани космического пространства, развивая при этом скорость, включающую немало орбитальных составляющих. Это и помогало кораблю так высоко подняться. И достигнув проектной скорости и высоты, корабль потреблял меньше энергии, чем на более низких высотах и при меньшей скорости. Стив быстро откинул метеорологические странички и посмотрел на листок спецуказаний. Обычно он содержал надпись «Никаких спецуказаний» и все. Но на этот раз там были какие-то инструкции. Губы Стива сложились в беззвучном свисте. Он снова перечитал красный листок. Дэн Эриксон, темнокожий член экипажа, спускаясь по трапу, застал Стива за этим занятием. Подойдя поближе, он сострил. «Прогноз погоды?» Это была не слишком удачная шутка. Спринг-дрифт летал на высоте 100 тысяч футов, где не было никакой погоды. «Не то чтобы погоды», — сухо ответил Стив. «Но есть тут одно странное явление, которое называют искажением пространства. Оно становится слишком популярно там наверху. Эти случаи наблюдаются только последние несколько месяцев, и никто не может найти им объяснение. Так что на них списываю все, начиная от тепловых волн до исчезновения Анны и Маринты. Мы получили спецсообщение о том, что только что обнаружили еще одну такую штуку». Дэн, нахмурившись, прочитал цветной листок. Все подобные приказы были, по крайней мере, излишни. Спринг-дрифт должен был находиться в постоянной радиосвязи с Землей. Корабль имел право отклоняться от предписанного курса в случае возникновения непредвиденной или просто каких-то странных обстоятельств. Экипаж мог изменить курс в любой момент, когда сочтет необходимым. Они же стремятся провести свой обычный полет от Лос-Анджелеса до Лондона с максимальной осторожностью. Спецуказания предписывали Дэну и Стиву проводить свой суборбитальный рейс, как обычно. Они всегда были очень осмотрительны в полете и все время имели право изменить курс в случае необходимости. Оторвавшись от Земли, они становились безраздельными властелинами судна, имея право делать все, что покажется целесообразным в ходе полета. Спецуказания просто напоминали им, что они должны вести корабль, как всегда. Дэн вернул Стиву блокнот. «От нас требуется незамедлительно сделать то, что мы должны сделать в любом случае», — спокойно сказал он. «Ну что?» — Что случилось? Искривление космического пространства. Голос Дэна звучал по-прежнему сухо. Несколько месяцев тому назад Маринта взлетела в аэропорту Токио. Рейс точно такой, как наш. Теперь предполагают, что это искривление пространства. Тогда об этом ничего не знали. Маринта взлетела и так и не приземлилась. Никто понятия не имел, что с ней произошло. А два месяца назад в таком же рейсе исчезла Анна, вылетевшая из Кейптауна в Сиэтл. Но во время полета были сделаны какие-то странные астрономические снимки. На некоторых из них явно видны искажения обычных звездных моделей. Были еще несколько пропавших или растворившихся искусственных спутников. Ученые сопоставили данные и решили, что это то, что они определили как искривление космического пространства. Они объявили о своем открытии. Они не знают толком, что такое искривление пространства, но имя этому явлению изобрели. И над нами как раз сейчас наблюдается искривление. Мы должны проскочить под ним. Так что нужно быть очень-очень осторожными. Дэн скривился. «Пассажиры?» — спросил он. Практически все сдали билеты паника. Но отменить полет значит спугнуть пассажиров простых рейсов. Может создаться впечатление, что есть какая-то смертельная опасность, которую мы хотим скрыть. Нельзя отменять полет из-за искривлений пространства. Люди ничего не знали об этом раньше, и если начать отменять рейсы, все переключатся на наземный транспорт. Стив засунул блокнот в карман и направился к выходу на посадку спринг-дрифта, откуда только что появился Дэн. Он не спросил, что чувствовал в данный момент Дэн. Он слишком хорошо знал его. Они летали вместе как штурман и пилот уже достаточно долго, с тех самых пор, как перешли от сверхзвуковых самолетов к суборбитальным типа спринг-дрифта. Они знали возможности своего корабля. Ни тот, ни другой не могли и представить себе, что могло бы представить опасность для такого прочного судна. Термин «воздушный корабль» был просто сочетанием, обозначающим нечто, чему еще нет описания. Правда, два корабля класса спринг-дрифта исчезли без всякой видимой опасности, но при этом не было никаких доказательств, свидетельствующих, что это было следствием искривления пространства. И все же никак нельзя было поверить, что есть нечто сильнее спринг-дрифта. Другие корабли тоже сообщали о сложностях управления полетом как раз в то время, когда исчезла Анна. Это были короткие моменты, когда судно выходило из-под контроля на очень больших высотах, которые, однако, никак нельзя было сравнить с уровнем полета суборбитальных кораблей. Но эти неполадки не имели никаких аналогов и никаких возможных объяснений, кроме искривлений пространства. Стив в несколько шагов взлетел по трапу и вошел в корпус корабля. Дэн следовал за ним. Миновав пассажирский отсек, они зашли в кабину пилота. Стив едва скользнул взглядом по пассажирам, успевшим занять свои места. Но он заметил мальчика лет 14 и девушка приблизительно 20 лет. Старательно и умело наложенный на юное лицо грим не скрывал выражения скуки. Был еще моложавый мужчина в очках. Другой непоседливо ерзал в кресле, не подняв глаз на проходивших пилотов. Других пассажиров не было. Бетти Гамильтон, бортпроводница, кивнула и последовала за Стивом и Дэном. «У нас был полный самолет», — отметила она. «Но когда прогноз сообщил о космических искажениях, да еще напомнил об Анне и Маринте, все поспешно сдали билеты. Никто не знает, что такое космическое искажение, но никто и стремится узнать, что это такое». Стив положил блокнот на положенное ему место. Дэн занял штурманское кресло и начал переключать рычаги. На небольшом мониторе загорелись лампочки, дающие знать, что такой-то и такой-то прибор работает или готовится к работе. Зеленая лампочка зажглась, сигнализируя, что включился динамик на потолке. Он издал неопределенный звук, за которым не последовало никакого сообщения. «Анна и Маринта», — повторил Стив не без ироничной нотки в голосе. «О них слишком много говорили. Спринг-дрифту за ними не угнаться в этом смысле, даже если мы исчезнем где-то между Лос-Анджелесом и Лондоном, и никто больше о нас ничего не услышит. Но многие считают, что это не так уж маловероятно». Бетти скорчила гримассу. Бортпроводницы придерживались особого мнения о пассажирах. «Мужчины стараются быть обаятельными, женщины истеричны, дети требуют безмерного внимания к себе». «У нас всего 6 пассажиров на борту», — сказала Бетти. «Мальчик по имени Берри, Его очень живо заинтересовали космические искажения. Он даже спрашивал, не попытаемся ли мы пролететь через одно из таких мест. Я сказала, что не попытаемся. Его по семейным обстоятельствам одного отправляют в Лондон. Его просто доставили в аэропорт, и он сам пришел на посадку. Вероятно, просто некому было подумать о том, что можно сдать билет. Славный мальчишка. Стив внимательно изучал показания разных приборов на панели управления. Бетти продолжала. Один из мужчин страшно волнуется. Он сказал, что если можно было бы снять его багаж с самолета, он отказался бы от рейса тоже. Но он перевозит, только представьте себе, зеркало для астрономического телескопа. Его отдают во временное пользование для измерений на принципе. Они хотят вновь провести измерения сместившихся звезд, чтобы подтвердить теорию Эйнштейна. Этот человек считает, что зеркало — самая важная вещь в этом мире. «Может, так оно и есть?» — прокомментировал Дэн, налаживая какой-то прибор. «Но вот девушка», — раздраженно продолжала Бетти, до ужаса информированная особа. Она с нисходительным тоном спросила меня, попадем ли мы в космическое искажение, сказав при этом, «Вот будет интересно, если мы попадем туда». Стив небрежно бросил, «Секундочку, Бетти». Девушка пожала плечами и вышла, закрыв за собой дверь в кабину пилотов. Стив и Дэн начали обычную последнюю перед полетом проверку машины на готовность к полету. Перед ними была памятка, похожая на заготовленный домохозяйкой список запланированных покупок, только кроме слов там были скользящие движки. При повороте влево они становились невидимыми, но если их сдвинуть вправо, загоралась надпись напоминания о том, что еще нужно проверить. Стив говорил, «Заряд батареи». «Заряжено и отключено», — докладывал Дэн, поворачивая ручку выключателя и перемещая движок. «Кабель питания». «Отсоединен и запечатан», — Дэн подвинул следующий маркер. «Наземные тормоза». «Отключены». В кабине царила полная тишина, нарушаемая только отрывистыми бесстрастными голосами Стива и Дэна, перечисляющими 40 с лишним названий, которые необходимо было проверить до того, как начнется полет спринг-дрифта. Все было в полном порядке. Все было готово к полету на высоте 100 тысяч футов и мгновенному перемещению сквозь ночное пространство в Лондон, который находился на расстоянии, равном половине земного шара, но всего в 41 минуте суборбитального полета. Спокойствие и повседневность мира спринг-дрифта казались поразительными и невероятными. Весь мир был опутан коротковолновыми и микроволновыми башенными системами, так что любой житель Земли мог соединиться с любой точкой земного шара всего лишь нажатием кнопки телефонного аппарата. Средства связи были совершенными. В них было вложено тысячи миллионов долларов, и их обслуживали сотни тысяч людей. В результате всех этих усилий поздравления с днем рождения и деловые переговоры передавались через моря и океаны с непогрешимой точностью. Ничего не могло случиться. И с той же четкостью осуществлялось движение транспорта во всем мире. Все было предусмотрено. Все нежелательные события были предсказаны и предупреждены. Почти все. Люди, непосредственно задействованные во всем этом, тратили уйму сил и нервов. Но основная масса населения земного шара без всякой озабоченности выслушала новость о том, что некое искажение космического пространства появилось по соседству с Землей. До сих пор никто ничего не слышал и не знал об искривлениях космоса. Но при этом все были уверены, что найдется человек, который раскроет эту тайну. А потом кто-то начнет извлекать из этого выгоду. А новый вид производства повлечет новые налоги. Пока что никому до этого не было дела. И люди смотрели телевизоры, перезванивались друг с другом по телефону, по-прежнему работали кухонные печи, кондиционеры. Горели фонари на улицах и в домах. Духовки пекли, машины ездили, холодильники производили положенную норму холода. Мир жил совершенно обыденной, даже несколько скучной рутиной. Никто не ожидал ничего принципиально неожиданного или нового. В кабине управления спринг-дрифта раздался голос Стива. «Спринг-дрифт, контрольной башне! Ко взлету готов, прием!» «Ты точен до секунды!» — ответил голос в микрофоне. «Есть добро на взлет!» Стив нажал кнопку, которая должна была нацелить нос спринг-дрифта в звездное пространство. Передняя часть корабля поднялась так, что все земное скрылось из виду. Весь мир, казалось, накренился. Нос корабля взмыл ввысь. Над головой нависла туманная бездонность. Блеск звезд казался размытым от горящих огней прожекторов аэропорта. Спринт-дрифт со стороны напоминал завалившееся назад чудовище, устремленное в небо. Не было никаких звуков, никакого рева мотора. Судно просто взмыло ввысь и задрожало, как падающая звезда. Огни корабля стали меньше и слабее, и он исчез из мира аэропорта. В самом корабле никто ничего особенного не почувствовал. Только в момент взлета было впечатление, что мир падает вниз из-под корпуса гиганта. Длинные ряды взлетных полос съежились, и на их месте появились другие. Вот все. Потом появился рой звезд. От крошечных светлячков размером со острие иглы до горящих Сириуса и Ригел, которых, в свою очередь, затмевали Юпитер и Марс. Небесное пространство сверкало великолепие, а Земля зияла черной пустотой, которую пробивали случайные искорки, едва различимые в равномерном движении за кормой. Это были города, увиденные с высоты многих миль сквозь просветы между облаками. Спринт-дрифт произвел свой самый обычный заурядный взлет. Теперь они провитали пространство на 19/20, состоявшем из вакуума. Время шло. 5 минут. 10. 15. Дэн передавал по рации показания приборов, подчиняясь особому распоряжению поддерживать постоянную связь с Землей. Никакого шума или суеты. Энергия, движущая спринт-дрифт, была рассчитана на судно, еще недостаточно совершенное. Крошечный атомный генератор заряжал аккумулятор все время, пока спринт-дрифт находился на посадке. Атомные запасы, разумеется, не могли постоянно вести корабль, но накопленная энергия плюс атомное топливо обеспечили полет. Спринт-дрифт мог находиться в полете 8 часов в сутки. Атомный запас и батарея питания, вместе взятые, весили намного меньше, чем топливо, необходимое для полета. Теперь корабль летел под навесом звезд. 20 минут. Верхний динамик металлическим голосом произнес: «Вызываем спринт-дрифт! Вы приближаетесь к области наивысшей активности космического искажения. Наблюдались ли какие-то необычные явления? В любом случае, все время говорите! Мы регулируем силы вашего сигнала». Дэн пошутил: «И о чем же мне говорить? Я дважды проверил все приборы. Единственное, что я заметил, это то, что много звезд, и мир выглядит таким огромным сверху. Ничего в этом странного я не нахожу». Динамик не унимался. «Старайтесь не молчать», — Дэн продолжал. «Вы любите стихи? Прочесть что-нибудь?» Стив протянул руку и показал на прибор, дающий показания о вертикальной составляющей магнитного поля Земли. Обычно это было не так уж важно, но сейчас данные были очень странными. Стив только что показал, что сила магнитного поля достигает 87 гауссов. Нет, теперь падает. Он замолчал, вглядываясь в иллюминатор. «Не молчите. Впереди что-то странное», — вставил Стив. «Звезды, кажется, не стоят на месте, они колеблются. Этого не может быть, но впечатление, будто я вижу плавающее отражение на поверхности воды, будто рябь создает ощущение движения». Динамик произнес с каким-то удовлетворением: «Это и есть космическое искажение. Мы свяжемся с лабораторией и проверим, совпадают ли ваши наблюдения. Расстояние очень большое. Если они не видят того же, что и вы, значит, это местное явление». Дэн ответил: «Мы не станем возражать, если это на значительном расстоянии и в небольших количествах. Но мне все-таки больше нравится, когда звезды стоят на месте». Спринт-дрифт продолжал полет. Прибор показывал высоту 98 тысяч футов. Сверкание звезд затуманивалось облаками где-то внизу. Но то, что происходило наверху, не было похоже ни на что. Часть небесного пространства была абсолютно неподвижной, в то время как вторая его половина дрожала и клокотала, как кипящий бульон. Затем расположение бурления сместилось. Такую картину можно было ожидать, если бы индекс рефракции космоса мог изменяться в зависимости от места и времени. «Очень неестественно смотрится», — встревоженно сказал Дэн. «Не нравится мне это. Звезды не должны так вести себя. «Сила магнитного поля, Дэн», — кратко прокомментировал Стив. Дэн сморгнул, глядя на прибор. Он показывал 87. Потом он внезапно опустился до нормы — 49 гауссов. Теперь он остановился на отметке 1,6. Дэн запротестовал. «1,6? Не верю». «Магнитное поле может влиять на световой поток», — спокойно сказал Стив. «Может поворачивать поляризованный световой луч, это уж точно. Смещение свечения звезд и это безумие магнитного поля как-то связаны, но непонятно, как именно». Динамик встревоженно сообщил. «Падает сила сигнала». Спринг-дрифт продолжал движение вперед. Сверкающие пластинки на его корпусе сияли, но очень слабо отражая свет звезд, который невероятно искажался и плыл перед глазами. Они были одинокими странниками в бесконечности пространства. Облака, слабо отражающие свет звезд внизу, казались скорее дымкой, а не частью настоящего мира. Спринг-дрифт был по-настоящему одинок, как может быть одинок только суборбитальный корабль. Это было вполне естественно. Показания радара альтиметра остановились точно на отметке 100 тысяч футов. Это было нормой. Показатель магнитного поля давал 0,5, что тоже почти соответствовало норме. Но внезапно цифры начали резко уменьшаться. Это было, по крайней мере, странно. Область пространства, в которой корежились и извивались звезды, приближалась. «Не нравится мне это», — повторил Дэн. «Вызываем Землю», — резко выкрикнул Стив. «Все выглядит очень подозрительно. Лучше снизить высоты полета. Еще какие-то корабли сообщают о необычных явлениях. Это безумие прямо здесь или оно отдалено в пространстве?» Последовала тишина. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем из динамика донеслось. «Ваш сигнал очень слабый. Повторите сообщение». «Я сказал», — Стив старался говорить как можно громче, «что мне нужно знать, или эта штука, искажающая свет звезд, именно здесь или где-то вдалеке? Обсерватории наблюдают дрожание звезд. Как далеко?» Тут вся неподвижная часть неба вздрогнула, и все звезды расплылись. Они потускнели, как будто наверху все затянуло темной дымкой, которая частично скрыла их из виду. Из динамика донеслись невообразимые безумные звуки. Звезды полностью потухли. Спринг-дрифт продолжал полет в кромешной темноте. В абсолютной черноте пространства было уже непонятно, где верх, а где низ. Огромное темное пятно планеты Земля как будто вовсе перестало существовать. Спринг-дрифт пронесся сквозь ночь Пита. Было совершенно невозможно понять, ровно ли они летели, и что такое вообще ровно. Или ныряли в волнах темного океана. Было жуткое чувство, что все заботам корабля прекратило существование. Все пропало. Звезды и планеты, и Млечный Путь, и даже вся Вселенная. Дверь кабины пилота открылась. Вошла Бетти Гамильтон. Она немного дрожала. Единственным освещением был свет приборов на панели управления. Непрерывное клокотание продолжалось. «Пассажиры интересуются, что происходит», — срывающимся голосом произнесла Бетти. «Мы пролетаем через облака?» «На этой-то высоте?» — мрачно пошутил Стив. «Нет, не пролетаем. Но пассажирам можешь сказать так, если им от этого станет легче». Начали появляться звезды, по одной, начиная с самых ярких. «Кажется, что все возвращается в норму. Скажи им, что все позади. Мы пролетали под чем-то, что заслонило свет. Вот и все». Динамик прокричал. «Вызываем спринг-дрифт! Вызываем спринг-дрифт!» «Спринг-дрифт на связи!» — резко откликнулся Стив. «Мы прошли через нечто, что вызвало полное затемнение. Приборы перестали давать показания, все, кроме альтиметра». Затем начали снова появляться звезды. «Не понимаю, что произошло». Снова раздался скрежет и скрип. Звезды погасли, исчезло небо, исчезла земля. «Мы поднимаемся», — сказал Стив. Альтиметр радара показывал 110 тысяч футов. По часам на панели управления спринг-дрифт находился в полете немногим более 20 минут. Они должны теперь лететь где-то над Атлантическим океаном на высоте 100 тысяч футов. Корабль же на 10 тысяч футов превысил нормальную высоту полета. Стив начал медленное снижение. Альтиметр показал 115 тысяч футов. Пилот направил корабль вниз, не резко, но достаточно решительно. Альтиметр показал 120 футов. «Мы поднимаемся», — тревожно сообщил Стив. «Нужно принять меры. Опасность может быть совсем близко». «Так». Он повернул ручку контрольного прибора. Спринг-дрифт, казалось, повернулся в темноте ночи и направил свой нос вниз. Стив прибавил оборотов двигателя. Темнота не рассеивалась. Динамик издавал жуткий белый звук, в котором смешались все возможные тоны и уровни. Спринг-дрифт не пошел на снижение. Не было ни малейшего ощущения тяжести или падения. «Ты видишь?» — спросил Дэн. «Мы продолжаем набирать высоту». «Я заметил», — мрачно ответил Дэн. «Продолжаем». При этом он включил полную аварийную мощность. Этого хватило бы, чтобы задать спринг-дрифту 3 гравитационных ускорения. Корабль нацелился носом прямо на Землю. Вес, гнавший корабль вниз, в 4 раза превышал его собственную массу. И тут стало ясно, что что-то происходит. Корабль попал в водоворот неведомых сил. Его кружило в темноте, раскачивало и бросало из стороны в сторону. Из динамика донесся слабый голос. «Вызываем спринг-дрифт! Вызываем спринг-дрифт!» За бортом сверкнул луч света. Трудно было представить, что это было. Стив открыл было рот, чтобы ответить или приказать Дэну сообщить, что происходит здесь, на краю космоса, под тем самым местом, где так странно ведут себя звезды. Но ему не удалось отдать эту совершенно бесполезную команду. Раздался страшный грохот, наполнивший кабину оглушительным звуком. Спринг-дрифт завертелся и покатился в кромешную темноты космической пропасти. Стив выключил, затем опять включил аварийную мощность. Ему казалось, что механизм не реагирует на его команды. Силы, в 3 раза превышающей ту, которая поднимала корабль в воздух, на этот раз оказалось недостаточно. Индикаторы меняли показания. Энергия генерировалась в бешеном темпе, но это никак не влияло на поведение корабля. Сила, захватившая в свою власть спринг-дрифт, была непреодолима. Она могла смять и разнести на кусочки этот гигант, так и ощутив его сопротивление. И вдруг безумное беспорядочное движение корабля прекратилось. Несколько долгих секунд их раскачивало сразу в 3 направлениях, потом все стихло. Спринг-дрифт замедлил ход и как-то потяжелел. Подобное явление можно было бы наблюдать, если бы тело постепенно набирало массу. И, наконец, спринг-дрифт замер. Неподвижность создавала впечатление, будто они заживо погребены в недрах огромной горы. Корабль невозможно было сдвинуть с места. Скрип и скрежет постепенно затухал, пока не исчез совсем. Затем внезапно исчезла гравитация. Веса больше не существовало. Это было страшное чувство. После этого уже невозможно было сказать, что еще происходит. В самом корабле все оставалось таким же, как и в начале полета. Даже пассажиры оставались на своих местах, не отстегнув ремней безопасности. Мальчик по имени Берри оглядывался вокруг восторженными блестящими глазами. Но ничего интересного не происходило. Лампочки в пассажирском салоне горели абсолютно нормально. Молодой человек в очках гипнотически уставился в кружочек темноты, которая была его единственным зрелищем в данный момент. Девушка с искусно наложенным гримом сидела неподвижно ровно, бросая вызов космическим опасностям, показывая, что ее не так-то легко запугать. Но лицо немного выдавало ее внутренний ужас. Мужчина, который так нервничал в начале полета, замер в своем кресле в неестественной позе. Его мышцы будто свело судорогой, лицо исказилось. Он казался либо парализованным, либо окаменевшим от паники и ужаса. Ничего не происходило. Бетти вернулась на свое место позади салона, где находился холодильник, электродуховка, шкаф для посуды и продукты. Кипела кофеварка, вода с брызгами и паром вырывалась наружу. Бетти механическими движениями выключила кофеварку и повернула ручку духовки. Все походило на самые обыденные действия, но она не вставала с кресла. Если бы она отстегнулась, она бы взлетела в воздух. В отсеке пилота тоже ничего не происходило. Стив методично один за другим производил действия, которые могли бы что-то как-то изменить. Спринг-дрифт мог бы упасть, но он не падал. Корабль застыл в объятиях неведомой силы, на которую не могла повлиять вся мощь его энергии. Внутри корабля казалось, что они застряли в гигантских тисках или были прикованы прочными цепями к чему-то огромному, неотвратимому и неумолимо жестокому. Стив отключил двигатели, включил их снова. Ничего не случилось. Он попробовал систему инерционного управления, которая могла бы вести корабль, даже если бы внешнее безвоздушное пространство почему-то потеряло бы свою направляющую силу. И снова ничего. Стив повернул радар, потом вернул его в исходное положение. Никакого результата. Он попробовал включить систему инерционного управления, которая могла вести корабль, даже если бы машина каким-то образом потеряла управление в условиях почти полного вакуума. И снова ничего. Дэн облизнул губы. «Мы не падаем, Стив. Иначе мы бы уже врезались бы в землю. Мы достаточно долго находились в невесомости, чтобы спуститься с 2000 футов». «Посмотри на альтиметр», — сказал Стив. Дэн перевел взгляд на прибор. «Радар посылает луч, но он не возвращается», — неуверенным голосом сказал он после непродолжительной паузы. «Будто его ничто не отражает». «Этого не может быть». «Но, вероятно, это так и есть», — ответил Стив. Он снова повторил все свои действия. Включить-выключить двигатель, включить аварийную мощность, выключить. Клавиши управления включить-выключить, инерционное управление выключить. Никакой реакции не последовало. Стив произнес с неестественным спокойствием в голосе. «Не может же это продолжаться вечно. Нужно просто отдохнуть немного, оно быть готовыми к действию, если, наконец, появится такая возможность». Дэн ответил. «Но это же невозможно». Стив пожал плечами. «Если некоторое время изображать спокойствие, то в конце концов волнение по-настоящему уходит». Стив произнес ровным голосом. «Но это происходит тем не менее. Так что если ситуация изменится, включенный двигатель даст нам 1-2 секунды для возможных действий». И он включил двигатель, который по-прежнему не реагировал на приказы. «Какие именно действия?» «Которые могут быть эффективными», — сказал Стив. Дэн поежился в кресле. Некоторое время была полная тишина. Затем... «Не можем мы падать. Иначе мы бы уже давно разбились. Как далеко мы можем находиться от Земли?» Стив пожал плечами снова и вдруг произнес. «Посиди-ка, я пойду посмотрю, что там у Бетти». Глядя на часы, он отстегнул ремни безопасности. Спринт-дрифт явно опоздал в Лондон. Они взлетели в аэропорту Лос-Анджелес в 8 часов вечера по местному времени. В Лондоне должно было быть тогда 4 часа утра. Корабль должен был приземлиться в Лондоне до 5 часов по лондонскому времени. Экипаж и пассажиры пропускали свой ночной отдых и получали дополнительный календарный день. Теперь в Лондоне уже взошло солнце. Серый свет залил все вокруг. С лондонской земли сейчас, наверное, поднимается легкая дымка. Восходящее солнце золотит городские крыши и домовые трубы. Но из иллюминаторов спринт-дрифта не наблюдалось этого знакомого сонного зрелища. Вокруг царила ночь. Динамик на потолке кабины управления молчал. Единственные звуки, нарушавшие тишину, были дыханием людей, которое обычно тонет в шуме окружающего мира. И тут Стив заметил, что исчез привычный шелест трения тончайшего воздуха на высоте 100 тысяч футов, а корпус корабля, производящего полет в условиях почти полного вакуума. Теперь и этот звук исчез. Спринг-дрифт стоял на месте. Стив вернулся в пассажирский отсек. Испуганный мужчина, застывший в кресле, немного пошевелился. Невозможно было так долго находиться в состоянии оцепенения. Его взгляд, полный ужаса, устремился на Стива. Стив кивнул. Ему не сразу удалось найти способ передвижения по узкому проходу между сидениями в условиях полного отсутствия силы тяжести. Девушка с искусной прической посмотрела на Стива и закрыла глаза. Она притворилась спящей. Ее представление о самой себе отчаянно сопротивлялось надвигающемуся страху, и она старалась изобразить неестественное для данной ситуации безразличие. Человек в очках, явно сдерживая дрожь в голосе и стараясь звучать спокойным, спросил. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Пока нет», — ответил Стив. Он продвигался. Мальчик Берри поднял на него глаза. В 14 лет никто не верит в смерть. Для него это было увлекательным приключением. Он опустил руку за кресло, в котором сидел, и будто искал что-то в небольшом чемоданчике, составлявшем его ручную кладь. Чемоданчик был чуть приоткрыт. «И что там у тебя?» — с нежностью в голосе спросил Стив. Тут мальчик внезапно заволновался и выдернул руку из сумки, притянув ее поближе к себе. Изнутри донесся визг. Мальчик побледнел. Стив склонился над ним и вытащил крошечного щенка. Животное извивалось и спешило облизать все, что попадалось вокруг, особенно руку Стива, всем своим видом выражая прощение за непочтительное отношение со своим хвостом и стараясь установить отношения с этим непонятным космосом. Стив опустил животное на колени мальчика, который сразу же прижал щенка к себе, беспокойно глядя куда-то вверх. «В Англии невероятно строгие карантинные правила. Ты что, собирался протащить его?» Мальчик кивнул, не говоря ни слова. Стив развел руками. «Если мы...» Но тут же он спохватился и поправил себя. «Когда мы прибудем в Лондон, ты его спрячешь, а я забуду, что видел его. Да и все остальные тоже наверняка забудут». Стив продолжил свой путь. Это просто абсурд. Все казалось абсурдным. То, что происходило со спринг-дрифтом, ни на что не было похоже. Нет, были, правда, два пропавших корабля — Анна и Маринта. Безусловно, они исчезли именно так, как это сейчас происходило с ними самими. Они пропали без вести. И если положение спринг-дрифта — это результат какой-то загадки природы, разгула неведомых сил, трудно надеяться, что им удастся вернуться и восстановить прежний курс спринг-дрифта. Когда Стив добрался до конца салона, Бетти пошевелилась и осторожно отодвинула кофеварку. «Вы выяснили, что произошло?» — спокойно поинтересовалась она. «Анна, Маринта», — признался Стив. «Наверное, это один из этих странных случаев. Не слишком оптимистично, конечно». Бетти ответила ровным голосом. «У нас кондиционеры, но нет запасов воздуха. Нам вскоре понадобится кислород». Стив кивнул. «И его негде взять», — отметила Бетти. «И даже если бы и был кислород, где взять питание? У нас есть небольшие запасы, икра и тому подобное, не слишком много. Может, это к лучшему, что у нас нет запасов воздуха. Но пока мы себя чувствуем вполне нормально. Давай не думать о таких вещах». «Почему?» Стив ответил не сразу. После секундного колебания он сухо сказал. «У нас нет прямых поводов для отчаяния. После всего, что произошло, может последовать что угодно, даже благоприятный поворот событий. Мы можем внезапно обнаружить, что летим над Британскими островами в лучах восходящего солнца, и с тем же успехом можем задохнуться и умереть с голоду. Ни одна из этих возможностей не является стопроцентной вероятностью. Но возможность вырваться отсюда и вернуться к нормальному состоянию так же реальна, как и все остальные». Стив кривил душой, но лучше было заставить девушку поверить в возможное спасение. Однако его тут же сразил ответ Бетти. «Ты думаешь, что нас похитили?» Стив недоуменно уставился на девушку, затем пожал плечами. «Газеты пишут об искажениях космического пространства, но нет никакого доказательства, что они искусственны. Не думаю, чтобы нас похитили». «То, как это произошло», — настаивала Бетти, — «похоже на что-то заранее запланированное». «Если это так», — сухо ответил Стив, — «в этот план должны были включить и запас воздуха и питания, иначе наше похищение становится бессмысленным. И те, у кого хватило ума придумать это, должны были бы продумать и это». Стив ободряюще кивнул и, то ли шагая, то ли летя по воздуху, вернулся назад по проходу. Мальчик по-прежнему прижимал к себе собачку. Он, по всей вероятности, был оставлен один перед отправлением в аэропорт. И у него хватило времени на то, чтобы наспех примять одежду в сумке и освободить место для щенка. Потом, в самолете, он приоткрыл сумку, чтобы щенок мог дышать, и опустил туда руку, поглаживая и успокаивая животное. Это было очень трогательно. Стив вплыл в кабину пилота и взобрался в кресло. Застегнув ремни, он снова попробовал панель управления. Машина не реагировала. «Думаю, что я свалял дурака. Бетти запугана, она в отчаянии. Я постарался подбодрить ее, но, кажется, ничего не получилось. В действительности, я сам отчаялся». Это было достаточно точное выражение того, что он чувствовал. До разговора с Бетти, более или менее подсознательно, он старался не думать о шансах на спасение. Идея похищения другими неизвестными людьми или какими-то сверхразумными существами не приходила ему в голову. Он был занят выяснением прочих обстоятельств того положения, в которое они попали, при этом отметая возможные объяснения, потому что слишком мало он знал для того, чтобы объяснить это. Но Бетти одной фразой заставила его осознать, в какой смертельной опасности находился корабль и его пассажиры. Он пытался убедить Бетти, что у них равные шансы на гибель и на выживание, но сам он знал, что это не так. Были тысячи различных вариантов неблагоприятного развития событий, которые могли их ожидать, в то время как благоприятных исходов можно было насчитать не более 10. Шансы на спасение корабля и пассажиров были достаточно скромными, чтобы оправдать отчаяние. Ничего не оставалось, кроме как ждать. Но ничего не происходило. Прошел час. Никаких изменений. 2 часа. 3. Неподвижность становилась все более устрашающей. Так могло длиться веками. Могло. И, наверное, так и будет. И тут без всякого предупреждения появились звезды. Стив снова переключал кнопки панели управления и снова без всякого результата. И в этот момент зажглись миллионы звезд. Стив вздрогнул. Внезапный свет так ошеломил его, что он включил полную аварийную мощность. Небо пылало разноцветными точками разной яркости. Спринг-дрифт рванулся вперед по действиям 3 гравитационных сил. Это было шоком, невыносимым и невероятно радостным. Бетти, сидевшая в конце пассажирского салона, отбросила в сторону. Голова пассажира в очках откинулась назад, причем с него слетели очки и поцарапали нос и висок. Девушка с красивым макияжем вскрикнула, ее прижало к креслу. Беспокойный пассажир громко закричал и пытался сопротивляться. Стив постарался найти такое положение, при котором его утроенный вес позволил бы ему протянуть руку и отключить аварийную мощность. Он смог, наконец, встать и, не сводя глаз с иллюминаторов, продолжал переключать кнопки на панели управления. Да, звезды вернулись на небо. После кромешной темноты они казались ярче обычного. Но Стиву некогда было смотреть на них. Впереди корабля зияла черная пропасть ночи, и спринг-дрифт мчался прямо в нее. Один край темного диска был слегка подсвечен красными бликами. Это мог быть рассвет, равно как и последний луч садящегося солнца, скрывавшегося за этой планетой. Стив изменил траекторию прыжка в темноту, и корабль повиновался. Пилоту стоило больших усилий повернуться в кресле, чтобы посмотреть, что происходит за бортом. Пустота. «Следи за высотой, Дэн», — приказал он. «Проверь плотность воздуха». Стив снова развернул судно. Под навесом бесконечного звездного шатра корабль прошел по дуге, за которой скрывалось солнце. Автоматически, не задумываясь, Стив отметил про себя, что им невероятно повезло, и что перед ними ничто иное, как родная планета Земля. Дэн неуверенным голосом произнес. 150 тысяч футов, Стив. Плотность более или менее измерима. Что ты делаешь?» «Направляю корабль в воздушные слои», — отрывисто бросил Стив. «Мы были над воздушным пространством, когда попали в эту ловушку. Обычные самолеты никогда не пропадали, только суборбитальные, типа нашего. То, что произошло с нами, совершенно невероятно в воздушном пространстве. Это возможно только там, где мы были, то есть где мы сейчас». Он вел спринг-дрифт в звездную пучину, то и дело поворачиваясь и оглядываясь назад. Ничего больше не было видно. «Мы можем только строить догадки», — мрачно сказал Стив. «Мы ничего не знаем наверняка. Мы растворились в разреженном воздухе, в то время как ни один корабль не исчезал с низких высот. Нам неплохо было бы попытаться спуститься». «120 тысяч футов», — дрожащим голосом доложил Дэн. Стив продолжал снижение. Альтиметр показывал 100 тысяч футов. 80. 60. Стив вывел машину из пикирующего полета и выровнял курс. Корабль шел по безликой темной поверхности, которая казалась усыпанной необычными бесформенными свечениями, походившими на панораму большого ночного города с высоты птичьего полета. Дэн вдруг тревожно встрепенулся. «Невероятно!» — возмущенно выкрикнул он. «Мы вернулись туда, откуда начали полет!» Перенести этот долгий страх, опоздать в Лондон, и в результате мы, оказывается, все это время блуждали в трех соснах. Стив немного помолчал, потом спокойно произнес: «Рация работает?» «Ничего не слышно». Как и мысль о том, что темный диск перед ними — это Земля. Также автоматически Стиву пришло в голову, что облегчение Дэна несколько преждевременно. Это напомнило ему о молчащем динамике. Дэн покрутил ручку. Из динамика донесся слабый, далекий сигнал. Но голосов не было. Никаких привычных «да», «ди», «да». Никаких завываний спутниковых передач, накладывающихся друг на друга. В воздухе не было слышно переговоров. «Сделай аварийный вызов», — приказал Стив. «Я бы даже дал сигнал тревоги. Попробуй все волны». Дэн резко закричал в микрофон. «Мэйдэй! Мэйдэй! Вызывает спринт-дрифт! Мэйдэй! Мэйдэй!» Позывные «Мэйдэй» были международным сигналом бедствия на всех волнах для всех судов, на морях, океанах, в воздухе и в космосе. При сигнале «Мэйдэй» прекращают движение все транспортные средства, так как нет ничего важнее этих позывных. Все, услышавшие сигнал тревоги, отставляют в сторону свои дела до тех пор, пока не спасены терпящие бедствия. Дэн переходил с одного диапазона на другой, пробовал все радиочастоты, которые только существовали в мире человеческих средств связи. Потом от микроволновых колебаний он перешел к колебаниям с километровой амплитудой. И на всех частотах один и тот же слабый фон. Никакого ответа на вызов, который не пропустила бы ни одна действующая станция. «Что происходит?» — настаивал Дан. «В любой точке Земли мы бы получили десятки откликов». «Следи за альтиметром», — напомнил Стив. Дэн посмотрел на прибор. При этом его рот невольно открылся от удивления. Он не поверил своим глазам. Экран радарного альтиметра изображал горные цепи, растянувшиеся прямо под спринг-дрифтом. И что за горы? Судя по цифрам, их высота была 30 тысяч футов. И не над уровнем моря, как обычно измеряется высота хребтов, а над уровнем долины или плато, над которыми они возвышались. «Гималаи?» — потухшим голосом спросил Дэн. «Эверест — это 5 миль над уровнем моря», — сухо ответил Стив. «Ты только представь», — через некоторое время добавил он, — «если повезет, мы найдем ровную поверхность для посадки. Мы израсходовали много топлива, пока держали двигатель включенным в ожидании, но, кажется, горы становятся ниже». Дверь кабины отворилась. Значит, появилась гравитация. Спринг-дрифт летел в воздушной среде над гигантскими горами. Был воздух, была сила тяжести. Вот и все, что можно было понять. В кабину пилотов вошла Бетти Гамильтон. Она, казалось, уже успокоилась. «Кажется, все в порядке», — сказала она. «Объявить пассажирам, что мы готовимся к посадке. Я скажу, что все нормально и что мы садимся через несколько минут». «Пока не надо», — очень спокойно остановил ее Стив. «Мы еще не знаем, где мы. Объяви, что, по всей видимости, дело идет к лучшему, не более того». После этого Стив посмотрел на термометр за бортом. «Нет, лучше скажи им, что мы должны предпринять кое-какие меры предосторожности, после чего мы сможем произвести посадку. Только не настраивай их на Лондон». Бетти ушла обратно в салон. Стив снова перевел взгляд на панель приборов. «Мало горючего», — отметил он. «Нужно побыстрее садиться. Это будет аварийная посадка. Нам лучше поскорее подыскать подходящее место». Дэн запротестовал. «Не могу понять, Стив, эти горы...» Стив резко повернулся. «Впереди ровное пространство», — сообщил он без всякого воодушевления. «Включи инерционное управление, Дэн. Идем на снижение». И снова Стив направил спринг-дрифт резко вниз, на этот раз включив огни, которые были потушены при взлете. Мощные прожекторы должны были осветить уступы гор, которые нужно было обогнуть. Впереди виднелась линия горизонта, теперь на ней уже не было свечения звезд. На ее фоне выделялась единственная зазубренная вершина. Стив резко повернул корабль. Спринг-дрифт описал дугу, обогнув опасную точку. На лбу пилота проступили капельки пота. Они летели в кромешной темноте под звездной крышей, нависшей над головой. Альтиметр показывал 10 тысяч футов. 5 тысяч. То, что на радаре выглядело ровным краем, начало расплываться в бахрому, напоминавшую кроны деревьев. Но таких огромных деревьев не бывает. Потом полоса гладкой поверхности. Стив выровнял нос корабля и снизил скорость. Спринг-дрифт снижался. Посадочные прожекторы взметнулись вверх. При посадке они уже были не нужны, и Стив выключил их. Он не совсем понимал, зачем он все это делает, но если все происходящее является частью какого-то сверхплана, во что он наотрез отказывался верить, и если, включив аварийную передачу, ему удастся вызволить спринг-дрифт из плена, он не намерен сдаваться, пока не выяснит, что с ними произошло. Спринг-дрифт садился хвостом вперед, потеряв при этом огромное количество своего энергетического запаса. Если можно было стать невидимым для чьего-то возможного взгляда, то Стив смог бы избежать этого, но в этой ситуации приходилось полагаться только на инстинкт. Стив резко скомандовал Дэну: «Закрыть иллюминаторы!» И плотные шторы опустились на окна, прикрывая глаза от света, проникающего снаружи. Альтиметр показывал 500 метров, потом 300. Такая медленная посадка сжигала много топлива, но избежать этого было невозможно. Приземляться пришлось вслепую. Кроме того, было совершенно непонятно, где происходит посадка. На краю каменной глыбы, которая могла перевернуть самолет. Над болотом, сразу же засасывающим в свою пучину все, что попадает на поверхность. Или, может, на воду. Почувствовалось легкое трение, наконец, твердая почва. Стив очень осторожно снизил скорость, не снимая руки с рычага в полной готовности включить полную передачу, если корабль начнет погружаться. Однако посадка проходила нормально. И вот мотор отключен. Корабль застыл на месте. Стив начал опускать корпус в посадочное положение. Пассажиры оставались на местах. Пилот облегченно вытер пот со лба. «Сверху были видны огни», — сказал он. «Может, это город или какой-то населенный пункт? Выйду, посмотрю. Надо проверить, какая там атмосфера, например». Когда Стив отстегнул ремень безопасности, он услышал настойчивое возражение Дэна. «Я тоже пойду, Стив, если с вами что-то произойдет». «Значит, я ошибся», — продолжил за него Стив. «Тогда вам останется ее исправить». Он оттолкнул дверь и слегка приотворил внешний люк, осторожно понюхав воздух. Запахи были странными, незнакомыми, но не отталкивающими. И тут вдруг Стив понял, что воздух в салоне был не так уж свеж. Опасения Бетти на этот счет были небезосновательны. Стив толчком открыл створку люка и нажатием кнопки спустил трап. В проеме двери появился тусклый свет. Снаружи был густой туман. Неясные звуки странно приглушались толстой ватной стеной испарений. Звуки не были похожи ни на один из знакомых земных голосов. Они были очень разные, от контральта до баса. Стив нагнулся и отщипнул растительность, напоминающую траву. Это оказалось не трава, а какое-то растение с длинными листьями и остроконечными листьями, более прочными и упругими, чем обычная зелень. Стебель был толще и жестче. Да и почва под ногами была непривычно твердой. Пройдя несколько футов, Стив повернулся, чтобы убедиться, не исчез из виду корпус корабля. Вдалеке послышался грохот, похожий на работу огромного механизма. Стив сцепил зубы. Внутри корабля послышалось движение, потом раздался сдавленный шепот Дэна. «Стив!» «Не двигаться с места!» — скомандовал Стив. «Мне нужно определить, будет ли корабль виден при солнечном свете. Если ты останешься на корабле, то голосом сможешь направлять меня, если я заблужусь в тумане». Стив продвигался вперед. Звуки, которые до него доносились, напоминали очень странный шорох. Но вот один шаг, и почва ушла из-под ног. Стив упал с вершины чего-то совершенно непонятного. Ветки и сучья смягчили его падение с высоты около 6 или 7 футов. Густая растительность спасла его от ушибов. Поднявшись на ноги, Стив услышал голос Дэна. «Спокойно, Дэн!» — приказал он, едва сдерживая злость. «Со мной все в порядке. Я просто упал». Тут он понял, откуда свалился. Это было похоже на абсолютно вертикальную бетонную стену, напоминающую крепость. На ней не было ни единого выступа, уцепиться было не за что. Со стороны корабля послышалось тихое бормотание. Стив понял, что Дэн направился к нему на помощь и попытался остановить его. Но Дэн не уступал. «Бетти может держать фонарь и освещать нам путь назад. Я иду на помощь, Дэн». Стив давал указания, и Дэн на коленях ползком продирался вперед на его голос сквозь тусклый мрак. Наконец, он добрался до края обрыва, с которого упал Стив, и спустил вниз свой ремень. Стив нащупал конец спасительного пояса, собрал все силы, оттолкнулся и выбрался из ловушки. Гул неизвестного мотора становился все громче. Затем туман внезапно прорезал яркий луч света. Это были два прожектора, находившиеся в нескольких ярдах друг от друга. Звук работающего механизма перерос в рев. Сильные лучи заставляли светиться даже капельки тумана. Теперь все было видно. Стив толчком бросил Дэна на землю и сам упал рядом с ним. Гул мотора стал оглушительным, прожекторы слепили глаза. Теперь они видели то, что надвигалось на них. Огненные глаза были всего в 6 футах впереди. Они походили на многократно увеличенные фонари. Туман отражал свет и рассеивал его. Показались колеса. Каждая по 30 футов в диаметре, одетые в такие огромные шины, что трудно было поверить, что все это не обман зрения. Затем шла изогнутая, отполированная металлическая поверхность и снова 2 огромных колеса. Это было гигантское средство передвижения, наверное, в 100 футов длиной. Сами формы были вполне узнаваемы, если не считать некоторых непривычных деталей. Земной человек не создал бы машину именной такой, какая предстала перед изумленными Стивом и Дэном. Но земляне не сочли бы подобное зрелище слишком необычным, появись оно на одной из земных улиц. Если не обращать внимания на невероятные размеры, то любой автомобилист принял бы это чудовище за спортивную модель, может, просто сделанную на заказ. Но размером это изобретение было с целую яхту. Махина промчалась мимо, но Стив с Дэном в рассеянном туманном свете успели заметить, что это чудище двигалось по совершенно обычной трассе, правда, шириной в 100 футов, и небольшое углубление, в которое попал Стив, было просто обочиной. От ужаса Дэн застучал зубами. «Мы что, уменьшились?» — наконец осмелился он. «Не может быть!» «Нет», — бросил Стив, — «мы не стали меньше. Назад в корабль!» Тут послышался другой звук, до сих пор заглушаемый грохотом мотора, который уже растаял вдалеке. Это был настойчивый размеренный хруст, не имеющий ничего общего с обычными ночными звуками. Тон его менялся от контральта до самого низкого баса, доходящего до предела слышимости. Самые низкие звуки могли быть кваканьем гигантской лягушки, но ритмические аккорды были явно шагами, которые можно было приписать только чему-то настолько огромному и чудовищному, что от одной только мысли о таком существе перехватывало дыхание. В том месте, где Бетти стояла с фонарем, освещая дверной проем судна, мерцал слабый светлячок. Стив тихо произнес: «Назад на корабль, Дэн. Оно может заметить свет. Быстро на борт корабля». Они почти бегом направились к своему убежищу. Послышался удвоенный эхом хриплый бас. Контральто могло быть пением птиц, но размеренный ритмичный топот был шагами невидимого колосса. Темнота, завернутая в мутный туман, скрывала все. Наконец, вот он, проем люка, самолет, ставший внезапно таким заметным в свете единственного луча фонаря Бетти. Стив втолкнул Дэна, потом, не успев еще войти в салон, нажал кнопку трапа, который начал подниматься с леденящей душу медлительностью. Наконец дверь закрылась. Стив занял свое место в кабине пилота впереди Дэна. Нос корабля начал подниматься к небу, целясь в чистое пространство над их головами. Что-то громадное и невидимое неумолимо приближалось. Потом оно остановилось, включило свет, который, мерцая, двигался взад-вперед, как будто его хозяин искал что-то. «Он заметил свет нашего фонаря», — мрачно констатировал Стив. «А может, его привлекли наши посадочные огни? Когда мы садились, он заметил нас и решил полюбопытствовать». Ослепляющий сноп света диаметром в несколько ярдов приближался к спринт-дрифту. Со своих кресел, стоявших рядом в кабине управления, Стив и Дэн увидели силуэт, размытый светом огромного фонаря. Чудовище склонилось и начало рассматривать что-то на земле. Луч осветил его ноги, обутые в туфли длиной более 10 футов. Потом в свете огня показались лодыжки толщиной в несколько ярдов. Потом торс, обтянутый тяжелой тканью, походивший на очень плотное полотно. Грудь, шея и вот, наконец, лицо. Это было человеческое существо с бородой. Оно моргало от яркого света своими большими глазами размером с футбольные мячи. Рот был шириной не менее ярда. Огромные уши. Лицо выражало крайнее недоумение. Существо склонилось над спринг-дрифтом, устремившимся в небо. Если бы корабль взлетел, то неминуемо врезался бы в гигантское лицо, нависшее над ним. А если не взлететь, то... Стив включил посадочные прожекторы. Миллионы свечей вспыхнули перед глазами удивленного гиганта, который от неожиданности открыл рот, отшатнулся, на мгновение ослепленный и ошеломленный. Стив включил двигатель. Спринт-дрифт начал падать в бездонное небо и через несколько минут повис в пустой темноте, под которой сияли бесчисленные звезды. «Что за черт? Что за черт?» — сглотнул Дэн. «Что за чертовщина?» Голос Стива прозвучал еще печальнее. «Ни Бога, ни черта. Мы не на Земле. Посмотри на звезды. Их невозможно было узнать. Какова бы ни была природа сил, захвативших в плен корабль «Спринт-дрифт», ясно было одно, что действовали они на самом краю атмосферного слоя. Из трех кораблей, по всей видимости, ставших жертвами этой загадки, включая самого «Спринт-дрифта», ни один не шел ниже суборбитальной высоты. Те, что летали на меньших высотах, ничего подобного не испытывали, так что это нечто, отклонившее спринг-дрифт от курса, не могло бы оказать то же самое действие в атмосфере измеримой плотности. Этим объяснялось и то, что, застряв в неведомой точке пространства, спринг-дрифт вырвался, попав туда, где давление воздушного слоя было едва различимо. Если искажение космоса наугад отбросило корабль, то пролетающая мимо планета могла своим притяжением ослабить тиски ловушки. Соответствовала ли эта догадка действительности или нет, разумнее было бы действовать наугад, чем просто сложить руки и отдать себя во власть стихии. Поэтому спринт-дрифт летел как можно ниже, на высотах, непривычных для корабля такого класса. Увеличение плотности воздуха повысило сопротивление, что повлекло расход энергии, которой уже и так не хватало. Полет на низких высотах увеличивал вес, который нужно было поддерживать в воздухе, что также требовало дополнительных затрат энергетических запасов. Кроме того, на третьей или четвертой скорости полет в плотной атмосфере до предела раскалил бы корпус спринт-дрифта. Поэтому корабль летел медленно на сравнительно небольшой высоте, потребляя невообразимое количество энергии. Но это было неизбежно, другого выхода не было. Наконец, под корпусом судна появились огни. Это были полоски, состоящие из ярких точек, похожих на освещение городских улиц. Но что-то в этом зрелище настораживало. Летя на постоянной высоте, Стив мог сравнить высоту полета с показаниями альтиметра. Размер предполагаемых городских кварталов казался явно подозрительным. Если это были жилища людей, то они выглядели неимоверно громадными при показаниях альтиметра в 5000 футов. С этой высоты огни города должны были казаться совсем крошечными. «Где-то должен быть аэродром», — отрывисто бросил Стив. «Город такого масштаба с ярко освещенными улицами должен иметь собственный аэропорт. Поищи-ка со своей стороны, Дэн». Дэн выглянул вниз из иллюминатора кабины управления. «Ничего не видно», — немного погодя сказал он, явно встревоженный. «Но посмотри, полоса огней внизу прерывается на изгибе». «Это и есть конец города. Бог его знает, чем он там прерывается», — сказал Стив. «Может быть, краем горного хребта, а может, побережьем, и уличные фонари заканчиваются у самой кромки воды. Проверь еще раз рацию, Дэн». Дэн склонился над приборами. «Мэйдэй, Мэйдэй», — повторял он, пробегая по всем электромагнитным частотам, доступным его инструменту. Послышался слабый фон. И все. Вдруг Дэн сказал: «А что это за штуку мы видели там внизу, Стив?» «Не знаю», — честно признался Стив. «Похоже на человеческое существо», — продолжал Дэн. «Да», — лаконично согласился Стив. «Но человек не может быть таких размеров». Стив большими кругами облетал огромное пространство, усыпанного огнями города. Через некоторое время он сказал: «Когда-то я бы сказал то же самое. Такого огромного человеческого существа не бывает», — протестовал Дэн. «Оно не могло бы передвигаться. Чтобы удвоить размер тела, нужно в два раза увеличить силу мышц и в четыре раза вес. Чем больше организм, тем ограниченнее его двигательные функции». Блоха может делать прыжки в сотни раз превышающие длину ее тела, а слон вообще не может прыгать. Такой человек, как нам показалось, он не мог бы встать на ноги. «Правильно», — согласился Стив, «исходя из нашего знания законов природы. Но...» Стив выровнял курс. «Следи за алькиметром», — сказал он. «Лучше приземлиться до того, как у нас уже не останется никакого другого выхода. Кажется, никакого аэродрома здесь нет. Но если мы сможем сесть, провести подзарядку и при солнечном свете снова взлететь, то сверху мы увидим, с чем мы имеем дело. Смотри внимательно». Дэн оторвался от невероятного зрелища, открывавшегося из иллюминатора кабины, которое по размеру было не больше других окон самолета. Стив продолжал. «На уровне земли видна растительность, такая же, как и там, где мы только что побывали. Я подозреваю, что луч альтиметра отражается от зелени, как от твердой почвы, и расплывается. В любом случае, мы летим над ровным местом без деревьев, так что сейчас нужно найти площадку для посадки и дождаться утра. Будем надеяться, что сейчас только начало ночи. Нам не помешает пару лишних часов для подзарядки». Дэн не сводил глаз с альтиметра. На экране была полоса ровной поверхности, вдоль которой летел спринг-дрифт. Линия была почти ровной. Дэн облизнул пересохшие губы. «Интересно», — дрожащим голосом произнес он, «если человек, которого мы видели, нормального роста, то значит, что-то произошло с нами самими. Мы уменьшились». «Нет», — возразил Стив, выглядывая из иллюминатора. «Если бы наполовину уменьшились вместе с самим кораблем, то мы стали бы в 4 раза сильнее и весили бы в 8 раз меньше. Мы могли бы взлетать в воздух на высоту в 2 раза больше собственного роста. Я в себе никаких подобных признаков не ощущаю». И через некоторое время он добавил. «Город должен быть окружен открытыми полями. Постарайся найти их, Дэн». Дверь кабины открылась. Бетти заглянула вовнутрь и сказала. «Похоже, мы приземляемся. Можно открыть иллюминаторы?» Затем, увидев бесчисленные огни внизу, девушка повеселела. «Пассажиров подбодрит этот вид. Это уже Лондон?» «Нет, это не Лондон», — ответил Стив. «Иллюминаторы нельзя открывать ни в коем случае, это гораздо важнее, чем настроение пассажиров. Боюсь, им придется сильно огорчиться, когда мы совершим посадку». Дэн показал на экран альтиметра. «Выглядит очень многообещающе, Стив». Стив кивнул и повернул корабль. «Здесь деревья», — ответил он. «Но есть и открытое место, даже несколько площадок. И близко к этим фонарям, судя по которым поверхность довольно гладкая. Объяви пассажирам, что мы совершаем аварийную посадку. Пусть пристегнут ремни. Предупреди, что нам придется ждать рассвета, чтобы выяснить, где мы находимся. Но мы предпринимаем все меры предосторожности, так что им не о чем беспокоиться». Бетти внимательно посмотрела на Стива. «Но вы-то беспокоитесь?» «Это моя работа», — ответил Стив. «Мне по должности положено волноваться». Бетти начала было говорить, но осеклась и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «У девчонки стальные нервы», — одобрительно сказал Дэн. Стив не ответил. Он снизил скорость, корабль накренился вперед. Городские огни внизу, если это были действительно они, стали ярче и как бы раздвинулись по мере снижения корабля. Стив задал машине небольшое вращение, чтобы рассмотреть картину внизу со всех сторон на экране альтиметра. Нос спринг-дрифта поднялся, потом вновь опустился. 1000 футов. 500. 200. Что-то застучало по обшивке корпуса. Стива прошиб пот, но он продолжал вести машину вниз. Наконец, твердая почва. Пилот сбавил обороты, на лбу его блестели капельки пота. Спринг-дрифт не накренился, не начал погружаться. Повезло. Стив выключил мотор. Все спокойно. Стук снаружи больше не повторялся. Спринг-дрифт остановился. Стив вытер лоб. «Теперь займемся подзарядкой», — сказал он. «Надеюсь, у нас есть несколько часов, чтобы набрать достаточное количество энергии для продолжения полета». Некоторое время он сидел неподвижно. Затем ровным голосом сказал. «Посмотри на счетчики». Счетчики, регистрирующие оставшиеся запасы горючего, стояли на нуле. Может, для взлета питания еще хватило бы, но еще одна посадка уже становилась невозможной. Снова проведя ладонью по лбу, Стив повернул рычаг подзарядки. Крошечная атомная батарея начала наполнять резервные ячейки. При 16-часовой зарядке можно было полностью восстановить энергетический запас спринг-дрифта. Тогда корабль будет готов к 8 часам полета и может совершить рейс в любую точку Земли и вернуться обратно. Хотя бы 16 часов отдыха, и корабль восстановил бы свои силы. Но сейчас их положение было незавидным. Из иллюминатора кабины управления ничего нельзя было разглядеть. Стив включил подсветку приборов, чтобы хоть как-то улучшить видимость. Напрягая зрение, он выглянул в окно. «Мне кажется», — спокойно сообщил он, — «что на небе что-то светится. Свечение рассеивается то ли листвой деревьев, то ли светом уличных фонарей, но похоже на что-то очень большое и близкое. Какой-то силуэт». Дэн засомневался. «Оно не движется. Может, это здание?» «Нет», — возразил Стив, — «на нем нет огней. Нужно рискнуть. Переходим в посадочную позицию. Тогда будет видно. Мы не можем снова взлететь, потому что не хватит запасов для посадки. Нормальной посадки, я имею в виду. Даже если нас здесь заметят, подняться в воздух будет чистым самоубийством. Идем ва-банк». Нажатием кнопки он перевел спринг-дрифт в горизонтальное положение. Это почти удалось. Грузное тело корабля медленно и мягко опустилось, но корпус не вытянулся параллельно земле. Раздался негромкий скрежет, и машина застряла, задрав нос вверх. «Что случилось?» — спросил Дэн, безрезультатно вглядываясь в темноту. «Мы наткнулись на что-то», — сказал Стив. Стив задумался, встал с кресла, оттолкнул дверь и вышел в ярко освещенный салон. Пассажиры были встревожены, они повернули к капитану побледневшие лица. Только девушка с искушенным видом смотрела с вызовом. Приземление под таким заметным углом было явно ненормальным, поэтому в тревоге пассажиров не было ничего удивительного. Но девушка пыталась изобразить полное спокойствие. Моложавый мужчина в очках смотрел на Стива с надеждой. Он снял очки, и глаза его стали каким-то голыми и беззащитными. Мальчик Берри был в восторге. Бетти спокойно кивала, стоя на своем посту. Стив обратился к пассажирам. «Сейчас я выключу освещение в салоне», — ровным голосом объяснял он. «Затем мы откроем иллюминаторы и на мгновение включу прожекторы, чтобы можно было рассмотреть, куда мы сели. Свет будет гореть только доли секунды. Постарайтесь за это время увидеть как можно больше. Затем я снова зашторю иллюминаторы и включу внутреннее освещение». Стив не дал никаких объяснений и не упомянул ни о какой возможной причине их поспешного взлета во время предыдущей посадки. Ничего не сказал об их с Дэном вылазке. Лучше ничего не объяснять, чем давать неполную информацию. Только Стив и Дэн видели гигантскую машину, промчавшуюся мимо в несколько секунд. Только они знали о колоссальной человекообразной фигуре больше самого корабля. Поэтому Стив решил ничего не говорить пассажирам, а просто поставить их в известность о своих дальнейших действиях, после чего он удалился к себе в кабину, закрыв за собой дверь. Там он отключил освещение салона. Дэн засомневался. Стоит ли обнаруживать себя светом, если мы не будем взлетать независимо от того, что увидим сейчас? «Это будет не более чем вспышка», — успокоил его Стив. «А свет, мелькнувший на сотые доли секунды, не замечается глазом. И если он не слишком близко и больше не повторится, то никому и в голову не придет выяснять, откуда мелькнул луч. Это не настолько важно, чтобы спровоцировать какие-то действия». Стив потянулся к кнопке прожектора и щелкнул настолько быстро, насколько позволила сила и гибкость пальцев. Последовало мгновенное ослепление, оглушительный всплеск света, затем снова темнота, в которой витали бесформенные следы оставшихся перед глазами образов. Стив закрыл шторы иллюминаторов и включил освещение в салоне. Вернувшись к пассажирам, Стив услышал, как мальчик Берри с энтузиазмом рассказывал. «Я видел деревья, огромные такие, как в гигантских лесах в Калифорнии, и мы приземлились прямо туда». «Да, действительно», — сказал Стив. Очкарик перед вспышкой надел свои очки и сейчас отчитывался. «Я тоже видел деревья». «И никаких зданий», — подсказал Стив. «Или шоссе? Ничего такого?» Девушка с умудренным видом произнесла с изысканной небрежностью. «Если бы я знала, при каких обстоятельствах мы производили посадку, это, наверное, было восхитительно. Кажется, мы наткнулись на ветку дерева перед тем, как сесть». Стив кивнул и повернулся к бледному от страха пассажиру, сидевшему на самом первом сидении. «Мы вызовем аварийную команду, и нас заберут отсюда, правда?» — с тревогой спросил он. «Мы ведь не сможем взлететь сквозь кроны этих громадных деревьев». «Все решения будут приняты утром», — успокаивающим тоном сказал Стив. «Сейчас мы в безопасности, на твердой земле, и нет повода для беспокойства. Устраивайтесь поудобнее в своих креслах». Стив вернулся в кабину управления. Темная кожа Дэна не могла обнаружить его взволнованной бледности, особенно в темноте, но он явно нервничал, не спуская глаз с переднего стекла кабины. Индикаторы на приборах не горели, и он пытался разглядеть что-то при скудном освещении кабины. Стив прикрыл за собой дверь. «Ну что?» «Глазам своим не верю», — раздраженно начал Дэн. «Этого не может быть!» «Спорим?» — пошутил Стив. Он опустился в свое кресло. Кабина была освещена, но снаружи не было ни одного огня, кроме следов звездного сияния, просачивающегося сквозь деревья, и кроме бледного свечения уличных фонарей на небе. Этого было достаточно, чтобы привыкший к темноте глаз различил более темные пятна на черном фоне. Но эти силуэты были неузнаваемы. «В свете вспышки», — через некоторое время произнес Стив, «было видно, что спрингдрифту мешает опуститься корень какого-то неимоверно гигантского дерева, ствол которого виден прямо перед нами. Мы, должно быть, наткнулись на ветку на высоте около 200 футов. Таких деревьев мало где можно встретить. Нам посчастливилось наткнуться на выступающий из-под земли корень. Корень должен быть невероятных размеров. Этот ствол прямо перед нами». «Этого не может быть», — яростно повторял Дэн. «Он 50 футов в диаметре, если не больше. Даже красное дерево и секвойи не бывают таких размеров». «Мне казалось, что я видел несколько таких монстров», — сказал Стив. «Это не джунгли, но мне показалось, там было нечто вроде лианы или лозы, обвивающей дерево. Выглядело довольно большим. По-моему, около 1,5 футов в диаметре. Ты заметил листья? Почки на ветках и опавшая листва на земле». «На земле было много листвы», — также беспокойно сказал Дэн. «Огромные. И все это похоже на картину, наблюдаемую в микроскоп». «Не совсем», — возразил Стив. «Мы вылетели из Лос-Анджелеса всего несколько часов тому назад. Там было лето. А здесь я заметил пробивающиеся почки и то, что мне показалось опавшей прошлогодней листвой. Кажется, мы попали в весну. Вспышка или микроскоп не могли бы произвести подобного эффекта. Я включу наружные микрофоны». Стив повернул ручку микрофонов, встроенных в обшивку корпуса для каких-то уже давно забытых целей. Послышались звуки внешнего мира. Они были довольно странными, хотя и не совсем неузнаваемыми. И все же ни один звук невозможно было вычленить и определить. Шумы, напоминающие щелчки, если не считать их сходство с барабанным боем. Что-то вроде кваканья лягушек, только более низкое, чем самый глубокий бас. Остальное могло вполне быть пеньем ночных птиц. Хотя ночные птицы пели сопрано, а не контральто. Потом послышался шум механизма, довольно далеко. Звук напоминал то огромное невообразимое средство передвижения, которое они видели на месте предыдущей посадки спринг-дрифта. Шум затих, последовала тишина, затем гул возобновился и смолк снова. Были и другие одиночные звуки, непривычные, но вызывающие тревожные ассоциации своими сочетаниями. Стив и Дэн в темноте кабины наблюдали и прислушивались к незнакомому миру. Ничего не оставалось делать. Нужно было дожидаться рассвета, надеясь, что он не так скоро наступит. В настоящий момент они не могли еще оценить ситуацию. Несколько часов тому назад они пролетали над Атлантикой, под необычным участком неба, где извивались и дрожали звезды. Сначала это вызывало только любопытство. Теперь было уже совершенно понятно, что они имеют дело не просто с необычным явлением, но что именно произошло с ними и с их кораблем, до сих пор оставалось загадкой. Экипаж и пассажиры наблюдали предметы, которые выглядели совсем не по-земному, и в то же время не было никаких признаков того, что они приземлились где-то в другом месте. Деревья были громадными, но такие встречаются и на Земле. Громадная машина вполне могла быть человеческим изобретением. Но было еще это бородатое необычное существо, выглядевшее как человек, но ростом не менее 60 или 70 футов. Дэн снова повернулся к радиоприборам и отчаянно перебрал все возможные волны, которые используются в мире. Ничего, кроме недолговременного шипения, которое вскоре стихло. Если это действительно была Земля, значит, все радиопередачи прекращены. Значит, не работают спутники и люди гигантского роста. Но... Снова раздался гул мотора. Сначала он был слабым, потом то постепенно возрастал, то затухал. Стив пробормотал что-то невнятное. Он настроил микрофон, которым они никогда до сих пор не пользовались. Раздались новые, более слабые звуки, и вдруг слияние всех микрозвуков мира стало узнаваемым. Смесь бесчисленных бормотаний стала знакомой. Это был шум ночного города. Трудно было различить отдельные звуки. У них не было определенного уровня. Но все вместе было, несомненно, ночным городом. Его домами, машинами, открывающимися и закрывающимися дверями, людскими разговорами, шагами по пустынным тротуарам, гулом грузовых моторов. Каждый город звучит по-своему, но эти звучания ни с чем нельзя спутать. Они похожи. Стив сказал: «Мы слышим город, над которым мы летели. Он где-то недалеко. Думаю, мы где-то в районе пригорода». Дэн не ответил. Он безнадежно сражался с электромагнитными частотами. Отчаявшись, он отключил рацию и откинулся на спинку кресла. «Есть два объяснения, в которые я мог бы поверить», — с горечью в голосе сказал он. «Первое — я сошел с ума, второе — я сплю, что маловероятно». «Я тоже не сплю», — сказал Стив. «У нас ни на что нет правдоподобного ответа. Одни только вопросы». «Какие, например?» «Где мы? Почему мы здесь? Именно почему? Было ли то чудовище, которое мы видели, человеческим существом? Я знаю, что его существование невозможно, но так ли это?» Дэн произнес, не скрывая своего недовольства. «Во всей Солнечной системе нет такого города. И если мы еще в своем уме, то значит, нас занесло далеко от Солнечной системы. Что будем делать завтра утром?» Дэн не спешил с ответом. «Если этот монстр реален и принадлежит к человеческой расе, и мы наверняка видели его спортивный автомобиль, если он существует...» «Продолжай. Тогда нам очень повезло, что он гигант. Будь он наших с тобой размеров, спринг-дрифт показался бы ему таким же огромным, каким он кажется нам. Нормальный корабль можно принять всерьез, а игрушечный самолетик — он и есть игрушка. И еще. В лесистой местности, в пригороде, корабль нормальных размеров был бы мгновенно замечен. Я имею в виду, что если громадные размеры здесь норма, как тот монстр и его машина и эти деревья, тогда такие крошечные существа, как мы, могут успешно спрятать от постороннего внимания. Наверное, можно даже спрятать корабль, укрыть его под листвой деревьев, а мы пока сможем выйти и поразведать, что за жизнь вокруг». Дэн долго не отвечал. Потом он, наконец, уныло произнес: «Я думал, что только сумасшедший может вообразить себе то, что я видел. Но сейчас мне кажется, что верить в них, как ты, — это еще большее безумие. Но я даже доволен, что ты превзошел меня. Не так одиноко». «Поспи немного, если удастся вздремнуть», — приказал Стив. «Я разбужу тебя. Было бы неплохо восстановить силы до наступления утра». Он услышал, как Дан зашевелился в своем кресле, устраиваясь поудобнее, чтобы заснуть. Наступила тишина, нарушаемая только звуками, которые доносили из внешнего мира включенные микрофоны. Стив сам ни за что не смог бы уснуть. Он прислушивался к дыханию Дэна, размеренно и тихо раздававшемуся в темноте кабины. Если сталкиваешься с чем-то невероятным и с первого взгляда невозможным, то единственное решение — то отказаться от мысли о невозможности и вести себя так, будто все это реально. Иногда так это и есть. Долгое время были слышны только расплывчатые и неразличимые бормотания, передаваемые наружными микрофонами. То и дело раздавались гудки машин, они проезжали мимо, не приближаясь к самолету. Учитывая разницу масштабов, это могли быть случайные автомобили или такси, которые так резко нарушают тишину в полупустынных земных городах. Но то, что Стив принял за ночных насекомых, было совершенно не похоже на звуки их земных сородичей. И все же общее впечатление было вполне обыденным. Стив невольно перенесся мыслью за пределы правдоподобия. Например, та машина. Она создана не человеческим существом, но выглядела очень похоже на то, что делается человеческими руками. Огромно, почти человеческая фигура зажгла фонарь, который мерцал как спичка, при свете которой обычный человек пытается разыскать что-то. Мысленно наткнувшись на эту аналогию, Стив невольно напрягся. Это действительно была спичка. А потом эти городские улицы. Судя по освещению, они располагались прямоугольниками, напоминавшими кварталы, с иногда встречающимися извилистыми, идущими вниз линиями, пересекающими эти кварталы прямоугольники. Трудно было вообразить, что это явление не создано человеком, который обитает в нем. Все это не укладывалось в его мозгу. Если Спрингдрифт каким-то невообразимым образом захвачен в плен, если все время, которое они пребывали в полной неподвижности, корабль на самом деле переносился на бесконечное расстояние от Земли, то это было сделано явно не людьми. И в то же время колоссальная фигура, которая при свете спички пыталась разглядеть в темноте Спрингдрифт, была человеком. Если не считать невероятных размеров, это был человек. Но человеческое существо такого роста... Гигант был по крайней мере раз в 10 выше Стива. Тогда и мышцы его должны быть с 10 раз толще в диаметре, то есть он в 100 раз сильнее Стива. Но мышцы и в 10 раз длиннее мышц Стива, значит, они весят в 1000 раз больше. Движение гиганта можно было сравнить с невозможным движением самого Стива при весе его тела в 3/4 тонны. Тогда он не смог бы ни ходить, ни стоять. Стив чувствовал, что его мысли путаются, и он уже готов согласиться с предположением Дэна. То, во что его заставляли поверить, не укладывается в голове. Он, должно быть, действительно сошел с ума, у него бред. Но другие, пассажиры и Бетти, видели то же самое, кроме громадного человекоподобного существа и автомобиля. Дэн видел все, что видел Стив. Не бывает же общих галлюцинаций. Видения каждого человека неповторимы. В микрофонах раздался звук, похожий на шорох. Снаружи в темноте что-то двигалось. Шевеление, тишина, снова движение. Стив напряг зрение. Тут он понял, что темнота начала понемногу рассеиваться. Местами едва заметно небо светлело. Там, где раньше были неясные тени и чернота, теперь появился сероватый оттенок. Стив смог различить тот огромный предмет, который не давал корпусу корабля полностью опуститься. Это было дерево, но Стив все же не мог поверить в увиденное. Серый фон еще немного посветлел. Звуки движения снаружи удалились, но вскоре снова возобновились. Быстро наступал рассвет. Но было еще недостаточно светло, чтобы полусветом. Это были рассветные сумерки, сквозь которые надо было всматриваться. Движущееся существо приблизилось. Это было животное. Оно двигалось точными, не совсем обычными изящными шагами. Под его ногами трещали сухие листья. И тут Стив отчетливо увидел то, что его разум отчаянно отказывался воспринимать. Животное было в нескольких ярдах от Спрингдрифта. По всей видимости, корабль заинтересовал его. Круглая голова и широко открытые глаза приблизились к окну кабины. Чудовище пыталось заглянуть вовнутрь. Зрачки его были не круглыми, это были скорее щелочки. Стив сжал кулаки. Он видел это своими глазами и все равно не мог поверить. Этого не может быть. Но это есть. Животное удалилось. Это была кошка. Совершенно обычная, нормальная кошка. Стив видел, как она виляла хвостом, удаляясь прочь. Кончик хвоста изгибался взад-вперед с каждым ее шагом. Это была, без всякого сомнения, точно такая же кошка, как всякое домашнее животное. Но по размеру она была не меньше слона. Через 2 часа наступил полный день, быстро, как в тропиках. Стив осторожно, как в джунглях, вышел на разведку. Он увидел дом обычных человеческих размеров. На первый взгляд в его архитектуре не было ничего необычного, но его можно было назвать оригинальным. Крыша была остроконечной, дверь нормальных размеров, обычные окна, вполне нормальные для такого коттеджа. Он выглядел очень забавно, скорее как игрушечный. Он был ярко раскрашен, при этом не очень умелой рукой. Дымоходная труба была ярче остальных частей домика. Из трубы не шел дым, на окнах не было ставен. Кроме того, окна не были застеклены. Вместо стекла оконные проемы имели решетки из железных прутьев полудюймовой толщины. но домик выглядел довольно привлекательным и заманчивым, именно потому что походил скорее на игрушку. Стив не спускал глаз с необычного строения. Он почти, почти уже сделал шаг по направлению к домику. Но тут-то он и заметил то, что объяснило всю странность, игрушечность и привлекательность домика. Стив похолодел. Это был не дом для жилья. Им можно было только любоваться. В него можно было войти. Но это было обманом, забавным трюком. Стив сжал кулаки. Со злостью осматривая дом, он понимал, что ситуация была хуже, чем самый кошмарный сон. Наконец, так и не приблизившись к домику, Стив направился обратно к кораблю. Увидев корпус спринг-дрифта, Стив понял, что Дэн, Бетти и пассажир в очках занялись выполнением приказа, который он отдал, отправившись на разведку. Спринг-дрифт только недавно вылетел из Лос-Анджелеса, оставив позади всю человеческую цивилизацию. Теперь он стоял прикрытый от постороннего взгляда огромными полотнищами опавших листьев. Листья были настолько огромными, что корпус судна не мог выдержать больше одного или двух. Каждый лист был длиной 5 или 6 футов. Стив пошарил в кармане. Он извлек все содержимое — зажигалку, несколько монет и перочинный ножик. Он начал внимательно рассматривать острый предмет. В корабле был только один предмет, который мог быть более грозным оружием, чем перочинный нож. А пассажирам спринг-дрифта сейчас могут понадобиться орудия защиты. Стараясь представить себе, что таил крошечный игрушечный домик, Стив вспоминал, какими средствами защиты был снабжен суборбитальный корабль на случай опасности. Для надежной самозащиты спринг-дрифту нужно было нечто вроде межконтинентальных баллистических ракет с атомными боеголовками. Только сколько именно? Утренние часы летели быстро. Моложавый мужчина в очках попросил разрешения проверить, в порядке ли зеркало телескопа, которое он вез в обсерваторию «Принцип». Он волновался, что многочисленные маневры и две посадки корабля могли повредить его. Дэн пошел ему навстречу. Зеркало было в целости и сохранности. Девушка с изысканным макияжем выглянула из иллюминатора и попросила достать ее багаж. Оказывается, ее одежда не совсем соответствовала настоящей обстановке. Бетти достала ее чемодан из багажного отделения под кабиной пилотов. Девушка, которую звали Валерия Скотт, галантно поблагодарила. Человек в очках казался просто благодарно умиротворен. Другой взрослый пассажир просто сидел в своем кресле и разглядывал необычные окрестности из окна корабля. Только один раз он пересел, чтобы поменять угол зрения, в надежде, что новая картина будет менее устрашающей. Мальчик Берри не спускал с рук свою собачку. Щенок был жизнерадостным маленьким существом, который по всякому поводу и без поводу отчаянно вилял хвостом. Когда Стив вошел на корабль, мальчик виновато сказал: «Чиппер волнуется, сэр. Можно вывести его на прогулку?» Стив постарался отключиться от серьезных проблем. «Только если у тебя есть поводок», — ответил он. «Лучше не отпускать его. Если он испугается, он может залаять. Ты должен следить, чтобы он молчал. И если что-то случится, сразу беги на корабль. Обязательно. И не уходи далеко. Будь на виду. Смотри, чтобы Чиппер не подал голос. Это очень важно». «Да, сэр», — пообещал Берри и добавил. «Как интересно, сэр, как в шведском семействе Робинсонов, только...» «Да». «Но больше все-таки похоже на путешествие Гулливера, правда? Это вроде Бробдингнега?» «Может быть», — согласился Стив. «Но мы лилипуты». Берри усмехнулся. «Сэр, вам нужно читать фантастику, как я. Я буду смотреть за Чиппером. Он не убежит и не будет лаять». Стив кивнул и пошел в кабину пилотов. Он вспомнил, что у него там была припрятана кобура с пистолетом. В прошлом бывали случаи угонов, когда один из пассажиров требовал незапланированной посадки или изменения маршрута. На этот случай он имел с собой оружие, но ему никогда не приходилось им пользоваться. Может, его уже и нет на месте? Пистолет нашелся. Стив слышал, как Берри выходил, при этом раздавался шорох скребущих лапок Чиппера, которому не терпелось выбраться наружу. Стив хладнокровно посмотрел на свой пистолет. Для обитателей здешних мест это оружие так же опасно, как швейная игла. Пожав плечами, Стив положил пистолет в карман. Выйдя наружу, он застал Дэна и Бетти за перетаскиванием тяжелых листьев, которыми они накрывали корпус спринг-дрифта, маскируя его. Стив присоединился к ним. Мысленно он усложнял задачу. Несколькими листами можно было спрятать корабль как сверкающий объект, но он все равно выдавал себя своей неестественно правильной формой. Поэтому Стив старался придать этому сооружению как можно больше асимметрии, чтобы со стороны не было видно геометрически строгих линий. Он также подумал, что, перенося листья, они оголяют территорию вокруг корабля. Кроме того, если ветер здесь по силе соответствует размерам местных обитателей, то достаточно будет лишь легкого дуновения, чтобы снова оголить корабль. Утонченное создание по имени Валерия появилось в проеме двери наверху трапа. Она переоделась в откровенно дорогой спортивный костюм. «Помочь вам?» — вежливо предложила она. Стив кивнул. «Конечно», — ответил он. Он не заметил, что унылый тон его голоса выдавал печальные мысли. «Корабль лучше замаскировать. Мне нужно только кое-что проверить здесь неподалеку», — беспечно предупредила девушка. «Я сейчас вернусь. Только не заходите далеко». Валерия кивнула и быстрым шагом направилась куда-то в сторону от корабля. Берри держал своего крошку Чипера на поводке. Животное рвалось на свободу, натягивая привязь, как это обычно делают собаки, особенно щенки. Валерия вернулась. Чипер мгновенно принялся обнюхивать ее. Здесь было столько необычных запахов, а собаки все воспринимают не на вид, а на запах. Сотни запахов, все такие новые. Пахло весной. Все инстинкты Чипера, направленные на удовлетворение собственного любопытства, заставляли его отчаянно нюхать то, что человек принялся бы внимательно разглядывать. Берри с собачкой и Валерия исчезли из поля зрения. Но Стиву и в голову не пришло, что они могут уйти на большое расстояние. Он их предупредил и все объяснил. Прежде чем выпустить их из салона корабля, он рассказал им все, что сам знал об их настоящем положении. Он честно признал, что не имеет представления о местоположении корабля. Но где бы они ни были, здесь есть обитатели. И верится в это или нет, но это были гиганты. У них своя цивилизация, города, средства передвижения. И здешние громадные предметы имели значительное сходство с теми нормальными вещами, которые они привыкли видеть на Земле. Спринг-дрифту нужно сначала пройти подзарядку, и только потом можно предпринять попытку разведать побольше об этом загадочном мире. Поэтому их первоочередной задачей было оставаться незамеченными. И только когда наберется необходимый запас энергии, они будут пытаться изучить окружение. А пока что нельзя было обнаруживать себя до тех пор, пока у них не будет равных возможностей, чтобы спрятаться и чтобы спастись бегством. Занимаясь перетаскиванием листьев, Стив не думал о Валерии и Берри. Девушка была достаточно взрослой, чтобы понимать. «В свете вспышки», — через некоторое время произнес Стив, «было видно, что спринг-дрифту мешает опуститься корень какого-то неимоверно гигантского дерева, ствол которого виден прямо перед нами. Мы, должно быть, наткнулись на ветку на высоте около 200 футов. Таких деревьев мало где можно встретить. Нам посчастливилось наткнуться на выступающий из-под земли корень. Корень должен быть невероятных размеров. Этот ствол прямо перед нами». «Этого не может быть», — яростно повторял Дэн. «Он 50 футов в диаметре, если не больше. Даже красное дерево и секвойя не бывают таких размеров». «Мне казалось, что я видел несколько таких монстров», — сказал Стив. «Это не джунгли, но мне показалось, там было нечто вроде лианы или лозы, обвивающие дерево. Выглядело довольно большим, по-моему, около 1,5 футов в диаметре. Ты заметил листья? Почки на ветках и опавшая листва на земле». «На земле было много листвы», — также беспокойно сказал Дэн. «Огромные. И все это похоже на картину, наблюдаемую в микроскоп». «Не совсем», — возразил Стив. «Мы вылетели из Лос-Анджелеса всего несколько часов тому назад, там было лето. А здесь я заметил пробивающиеся почки и то, что мне показалось опавшей прошлогодней листвой. Кажется, мы попали в весну». Вспышка или микроскоп не могли бы произвести подобного эффекта. Занимаясь собиранием маскировкой, Стив не думал о Валерии и Берри. Девушка была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, в какой опасности они находятся. Кроме того, она была предупреждена. Берри со своим щенком будет очень осторожен, потому что для мальчугана эта загадочность и маскировка были частью восхитительного приключения, каким ребенок считал их настоящее положение. Листья были огромными, и Стив ломал некоторые из них, чтобы увеличить площадь маскировочного покрытия. Внезапно он заметил, что рядом с ним работали только Дэн, Бетти и мужчина в очках по имени Уилсон. До смерти запуганный пассажир, значившийся в списке под фамилией Фицхук, остался в салоне. «Мог бы и помочь», — отметил про себя Стив, наблюдая, как Бетти сгибалась под тяжестью переносимых листьев. Стив вернулся на корабль. Фицхук мгновенно встрепенулся. «Что случилось?» «Мне просто пришло в голову», — ответил Стив, — «что вам нужно выйти и помочь нам». «Но я пассажир», — запротестовал Фицхук. «Это ваша обязанность, а не моя». Стив схватил его за ворот пальто и потащил вдоль прохода между рядами кресел, отпустив несчастного только на первой ступеньке трапа. «Спускайтесь, а то я сам помогу вам», — грозно приказал Стив. Фицхук покорно пошел вниз. Оказавшись на твердой земле, он начал испуганно озираться на гигантские деревья и кустарники, за которыми могла крыться бог знает какая опасность. «Собирайте листья», — скомандовал Стив, — «и укрывайте ими корпус самолета». Фицхук задрожал. Стиву стоило только сделать шаг в направлении пассажира, как тот, спотыкаясь, с побледневшим лицом принялся за работу. Сидя в салоне, он почему-то чувствовал себя в безопасности, будто стекло иллюминатора могло защитить его от страшных монстров внешнего мира. Бетти с некоторой обидой в голосе сказала: «Эта девочка, Валерия, могла бы и помочь». Стив кивнул. Но не время было восстанавливать справедливость в распределении работы. Справедливость, вообще-то, это роскошь людей, находящихся в безопасности. Но в таком положении с этим придется повременить. Когда маскировка была почти закончена, спринт-дрифт стал похожим на кипу листьев, которая могла образоваться небольшим местным ветерком. «Это девушка и Берри», — внезапно вспомнила Бетти. «Их что-то давно не видно. Будет очень плохо, если они заблудились и не могут сейчас найти дорогу обратно». Стив ухмыльнулся. У него и без того голова была забита серьезными проблемами, и не время было объяснять другим такие простые вещи. Он рассерженно огляделся. Послышался негромкий шелест. Небольшой всплеск, потом все затихло. Берри вышел из-за гигантского ствола, неся чипера в руках. У мальчика язык заплетался от страха. «Мы видели», — захлебывался от волнения Берри, — «домик, крошечный домик, и она вошла». Стив не сдержал стона. Берри снова начал захлебываясь. «И она не может выйти». Стив резко скомандовал: «Все на борт! Оставаться на местах, чтобы не случилось!» Стив бросился бежать. Револьвер в кармане больно бил его по бедру. Он знал, где этот дом, он видел его. Он никому не сказал об этом только потому, что вокруг было достаточно серьезных опасностей и без этого игрушечного домика, который мог только возбудить напрасную надежду и излишнее любопытство землян. Но могла быть только одна причина существования такого домика. И она, конечно, неутешительна. Здесь знали о существовании человеческих существ. И домик. Стив пробирался сквозь низкую поросль, стволы кустарника были около фута в диаметре. Один раз он упал, наступив на лист, прикрывавший яму. Вскочив на ноги, он снова принялся бежать. Задыхаясь, он, наконец, остановился перед загадочным строением, из окна которого выглядывала Валерия. Ее лицо было пугающе бледным за решеткой окна. От притворного спокойствия не осталось и следа. Стив подошел к окну. «Я не могу выйти», — бормотала девушка. «Здесь пружина. Я не могу сдвинуть ее». «Где?» — резко бросил Стив. Валерия отодвинулась и показала трясущейся рукой на дверь. Когда Стив был возле дома, он заметил, что дверь была отворена. Теперь она была закрыта. Стив попытался заглянуть вовнутрь через решетку окна. Это была комната без мебели и ковра. На закрытой двери изнутри были видны две грубо сделанные петли. Они крепились к двери и стене гвоздями размером с железнодорожные клинья. Пружина на двери должна была плотно захлопывать ее, когда жертва попадала вовнутрь. Была и приманка — еда. Это ловушка, точно продуманная, чтобы возбудить любопытство и захватить в плен человеческое существо ростом с обитателей спринт-дрифта. Решетка на окне была прибита такими гвоздями, один вид которых показывал всю бессмысленность идеи вытащить ее. Стены дома были выпилены из цельных пластов дерева местного леса, в которых были прорезаны отверстия окон и дверей. Между годовыми кольцами, обнаженными пилой, были промежутки, по крайней мере, в один дюйм. Дымоходная труба была бутафорской, изготовленной из цельного куска ствола, подобранного по форме и размеру к скату крыши. Труба очень походила на настоящую. Это сооружение можно было принять за игрушечный домик, сделанный и раскрашенный гигантским человеком для своего великанского малыша. Но эта игрушка была здесь для совершенно других целей, о которых страшно было даже подумать. Это была ловушка для землян, заблудившихся в стране гигантов. Домик должен был обманчиво напоминать им землю, ее аккуратные и необычные для здешних жителей дома. Он должен был возбудить любопытство и дать надежду людям, которые были пришельцами в этом мире. И Валерия попалась. С корабля на помощь Стиву бежал Дэн, за которым беспомощно семенил Берри, подсказывая направление. Наконец Дэн увидел Стива, голыми руками отчаянно пытающегося взломать дом-ловушку. Дэн застыл на месте, слушая сбивчивый рассказ Валерии. Теперь она была вовсе не умудренной женщиной, а откровенно испуганной девочкой. Стив понял, что пришла подмога. «Надо отломать ветку», — задыхаясь, сказал он. «И попытаться взломать дверь, окно или что-то другое. Давай!» Ни слова не говоря, Дэн принялся помогать Стиву, который сразу же набросился на гигантскую ветку ближайшего куста. Но даже вес двух взрослых мужчин и их совместные усилия не могли переломить упругое дерево. Растение бросало вызов человеческим существам. Берри, спотыкаясь, пробирался к решетчатому окну. «Я привел их!» — захлебываясь от волнения и спешки, бормотал он. «Они освободят вас!» Чиппер восторженно визжал. Стив грозно приказал мальчику. «Успокой его!» Напрягая мускулы в последнем отчаянном порыве, Стив пытался отломать непокорную ветку, которая должна была послужить рычагом для достижения недостижимой цели. Берри пытался объяснить. «Он что-то слышит, сэр. Он хочет предупредить». Но предупреждать уже было поздно. Дэн и Стив сами уже слышали гигантское шевеление, ритмические шаги существа, прекрасно ориентировавшегося среди великанских деревьев и кустарников. Они приближались. Стив вмиг похолодел. Он быстро прошептал. «Может, он не сюда? Всем сидеть тихо. Спрятаться. Что бы ни происходило, молчать. Берри, уйми щенка». И, повернувшись к Валерии, в ужасе выглядывавшей из окна, Стив приказал. «Прижмитесь к стене, чтобы вас не было видно, и ни звука». Дэн спрятался за комом опавших листьев, застрявший в голых ветвях молодого деревца на высоте около 15-20 футов. Дэн взбирался туда, сцепив зубы от усилия и напряжения. Берри укрылся огромным листом, одной рукой прижимая к себе Чиппера, другой плотно прикрывая ему мордочку. Стив был в ярости. Людям свойственно бояться собственной беспомощности. И вот оглушительный шорох приблизился. Еще мгновение, и мелькнул силуэт монстра ростом с семиэтажное здание. Из-под ног чудовища летели щепки около фута толщиной. При приближении страшного существа земля, казалось, содрогалась от тяжести его поступи. Разъяренный и пристыженный своим бессилием, Стив вынужден все-таки был спрятаться, когда чудовище полностью показалось из-за деревьев. На нем были башмаки в несколько ярдов длиной, толстенные, как колоды ноги. Где-то на уровне четвертого этажа нависал колоссальный ремень, опоясывающий торс, которому позавидовала бы даже статуя свободы в Нью-Йорке. С места, где укрывался Стив, по закону перспективу плечи и голова гиганта казались меньше, чем на самом деле. Но сама фигура в точности повторяла человеческие формы, увеличенные до невероятных размеров. Если не считать его одеяния, то будь это чудище нормального роста, оно ничем не привлекло бы внимания на улице любого земного города. Существо носило бороду и выглядело точно как обычный мужчина. Но невообразимый рост превращал его в воплощение всех земных ужасов. Обогнув 50-футовый ствол дерева, загадочное существо остановилось и уставилось на крошечный разукрашенный домик, который по сравнению с ним самим выглядел игрушечным. Было понятно, что он пришел посмотреть, что попалось в его капкан. Дверца была закрыта. Гигант нагнулся и взял в руки домик, который был точь-в-точь как игрушка для ребенка, только намного тяжелее и прочнее, чем просто несколько тонких дощечек, скрепленных гвоздями. Гигант заглянул в окошко, наклонив коробочку, чтобы лучше рассмотреть, что там внутри. Он, наверное, заметил Валерию, отчаянно вжавшуюся в угол, в надежде спрятаться от его взгляда. Гигант остался доволен результатом. Он просто светился от радости. Это еще больше испугало землян. Громадная фигура развернулась и направилась прочь меж гигантских стволов. При этом он бормотал что-то успокаивающее своей пленнице. Так обычно разговаривают с запуганным зверьком, попавшим в сеть. Его голос походил на отдаленные раскаты грома. Гигант возвращался туда, откуда недавно появился, и шорох веток, встревоженных массивным телом, становился все тише. Дэн заплакал от стыда. Он не смог наброситься на гиганта и нанести ему хотя бы просто заметное ранение. Берри побледнел. Его широко раскрытые глазенки выражали крайнее изумление. Даже Чипер перестал скулить в его руках. «Щенок тоже был испуган. Назад на корабль!» — упавшим голосом приказал Стив. «Ждите там! Если я не вернусь, делайте, что считаете нужным. Я пойду за ним. По крайней мере, выясню, куда ее унесли. Эта ловушка устроена для таких, как мы. Они наверняка узнали о существовании людей после того, как нашли один из наших кораблей». И Стив решительно направился вслед за гигантом. Конечно, великан не был злодеем. До сих пор весь ход событий от самых первых наблюдений за необычным поведением звезд, казалось, носил какой-то безликий характер. Трудно было предсказать, что будет дальше, настолько все было бессмысленно. Явных врагов не было. Стив следовал за гигантом в ярости на собственное бессилие. От безвыходности он скрежетал зубами. Это унизительно — быть человеком и вдруг оказаться в положении червяка, которого несут куда-то и зачем-то, полностью подчинив власти гигантского монстра. Стив нащупал в кармане пистолет. Но это было инстинктивное движение, человека, мысли которого затуманены сознанием униженного достоинства, на глазах у которого снисходительным презрением унижают ему подобного, обращаясь с ним как с домашним животным. Конечно же, пистолет здесь бессилен. Пуля будет для гиганта не более чем булавочным уколом. Однако угнаться за великаном было не так уж трудно. Иногда, когда тот скрывался из виду, Стиву приходилось бежать. Затем он снова замедлял шаг. В этом положении Стив уже ничего не мог сделать. Он мог только кое-что для себя выяснить. Внезапно деревья впереди закончились. Показалось нечто похожее на забор 30 футов высотой, за которым было пустое пространство. Стив увидел, как гигант легко перешагнул преграду, под которой ему пришлось пролезать. Деревья, среди которых прятался Спринг-Дрифт, закончились внезапно как обрыв. Они были высотой с земные небоскребы. Впереди было открытое пространство, пожелтевшее от опавшей листвы и пожухлой прошлогодней травы. Ряд кустов служил живой изгородью для какой-то площадки. Это место можно было назвать задним двориком пригородного дома. И в этом сравнении не было никакой натяжки. Точно такая же живая изгородь с калиткой посредине ограждала огромное строение. Сходство усиливалось фасадом здания, по земным меркам скорее собора, и строением, похожим на сарай. Гигант, не выпуская из рук игрушечного домика с заключенной в нем Валерией, вошел в строение. Очень странно. Все до малейших деталей напоминало землю. Дом гиганта. Это загородное обиталище колоссальных существ, в котором в качестве мелкого домашнего животного можно было бы держать слона. Все как на земле, только в 10 раз больше и немного непривычной формы. Стив знал, как должен выглядеть сарай внутри. На земле в таком месте хранили бы инструменты, банки с остатками краски, мотыги, грабли, лопаты. Если хозяин дома, на земле, конечно, имел какое-то увлечение, то там он держал бы все, что относилось к его хобби. Гигант унес в дом свою игрушку. Стив рванулся вперед, но запутался в сухой траве. Он заметался в кустах, которые, должно быть, отмечали границу частного владения. Наконец, ему удалось добраться до строения, напоминавшего сарай. Виноградная лоза поднималась по стене мимо окна. Лоза. На ее стволе в обе стороны торчали черенки листьев. Как лестница. Стив начал подниматься по ветке, при этом живо вспоминая иллюстрацию к детской книжке «Джон. Ячменное зерно». Наконец он добрался до окна. Стекло на окне было такое же, как и на земле, но намного толще. Одно стекло было разбито. Стив заглянул вовнутрь. Гигант поставил домик на деревянную скамью. Немного повозившись, он открыл его и наклонил так, чтобы Валерия выскользнула. Но девушка сопротивлялась. Где уж ее былое наносное спокойствие? Гигант потряс коробочку. Потом снял крышу и засунул руку внутрь. Он извлек Валерию, которая отчаянно барахталась в своем роскошном спортивном костюме, стараясь выскользнуть из огромной ладони раза в два больше ее самой. Громадное существо с любопытством разглядывало девушку, потом подошло к полке на стене. Он без всякого усилия, сдерживая сопротивляющуюся малютку, которая, если бы ей удалось вырваться, упала бы с высоты 40 футов. Стив понял, в чем заключалось хобби этого великана. На полке стояли клетки. Некоторые из них были самодельные, с деревянными решетками. В некоторые сидели маленькие животные. На полу сарая стояли ящички со стеклянными крышками. Там были... Великан снял клетку, обычную птичью клетку размером 10 на 10 на 10 футов, с железной решеткой из дюймовых прутьев. Она была грязной. На толстом металлическом полу оставались следы пребывания какого-то другого маленького животного. Великан поместил туда Валерию. От ужаса девушка сжалась в комочек и разрыдалась. Казалось, ей вот-вот не хватит воздуха на очередной всхлип. Гигант наблюдал это зрелище с выражением нескрываемого удовольствия на его огромном лице. Стив не смог сдержать яростного рычания. За решетками импровизированных клеток было заметно движение. Человеческая самочка была поселена гигантом среди существ, которых он коллекционировал, среди небольших червей и мышей. Удовлетворенный, он поставил клетку с Валерией обратно на полку и вышел из своего соброподобного обиталища. Стив слышал, как удалялись его грохочущие шаги. Стив тут же начал спускаться. Он бросился к углу здания и увидел движущуюся гору, идущую по направлению к деревянной калитке в живой изгороди, которая, по всей вероятности, была высотой не больше сарая, который она скрывала за собой. Гигант вышел из калитки, вздымая ворохи сухих листьев великанскими ступнями. Стив принялся обдумывать, как добраться до Валерии. Тяжелую дверь ему не отворить, но она, к счастью, осталась приоткрытой. Порог был высотой около 6 футов. Стив взобрался наверх и вошел в сарай. Внутри царил мрак и беспорядок. Коробки, превращенные в клетки, инструменты и прочие предметы человеческой деятельности. Например, 4-5-футовой ширины моток проволоки толщиной в 1/4 дюйма. Именно этой проволокой были закреплены дверцы ловушки. Повсюду валялись инструменты. Но у Стива не было времени разглядывать их. Они очень напоминали сапу, лопату, грабли. Все как на земле. Стив старался найти способ добраться до полки, на которой, как птичка в клетке, сидела Валерия. Нашел. На нижней полке ручка сапки, чуть повыше обычного телефонного столба. На полке стоял шкафчик с большим количеством выдвигающихся ящиков. У людей такие использовались для хранения гвоздей, болтов и прочей хозяйственной мелочи. Ручки ящиков образовывали нечто вроде лестницы, по которой Стив мог взобраться наверх. Нижний ящик был неплотно закрыт. Из него вылезал достаточной длины кусок дюймового провода. Наверное, это служило гиганту бечевкой. Перочинным ножом Стив отрезал большой кусок провода. Потом он начал взбираться по наклонному столбу, оттуда к ящикам, потом по ручкам на верхнюю полку. Наконец, он там. На полке было 3 клетки. Промчавшись мимо первой, он заметил, как кто-то метнулся внутри. Это была желтая птица, размером со страуса, но с короткими ногами и оперением канарейки. Во второй клетке сидело белое животное с глазами-бусинками, которое можно было принять за белую мышь, если бы оно по размеру не приближалось к кабану. В третьей клетке находилась Валерия. Дверца клетки была замотана чем-то вроде гигантской проволоки, которая уже неоднократно была в употреблении. Именно для таких временных запоров. Стив гнул ее то в одну, то в другую сторону, стараясь надломать. Наконец, металл поддался. Валерия вскрикнула, увидев Стива на пороге клетки. Она вскочила на ноги и, прихрамывая, бросилась к нему. Видно, объятия громадного человека были не столь уж осторожными. «Кажется, придется нести вас», — безрадостно констатировал Стив. «Вот». Из куска великанской бечевки Стив изготовил перевязь, чтобы освободить руки на спуске, и поспешно отправился в обратный путь с Валерией на плечах. Он очень торопился. Великан ставил такие ловушки специально для существ, подобных Валерии. Значит, он знает о людях. Он ведь не случайно пришел проверить свой капкан. Нашел там жертву, принес ее сюда, посадил в клетку и ушел. Если бы о его действиях можно было судить, исходя из земных понятий, то можно было бы предположить, что он пошел позвать кого-то еще, похвастаться необычной пленницей. А ведь во всем остальном он так походил на человека. Поэтому нужно было уходить как можно быстрее, прежде чем он успеет вернуться и привести с собой еще одного громилу. Взобраться на полку было огромным риском, но спускаться оттуда с бьющейся в истерике Валерией было еще страшнее. Но Стив все же наконец нащупал почву под ногами и начал пробираться сквозь горы ящиков, клеток и других препятствий. И вдруг раздался грохот, звуки непривычной речи. Стив бросился к двери. Два великана шли по направлению к строению. Они очень походили на людей и вели себя совсем по-человечески. Хозяин дома, придерживая калитку, пропускал вперед другого, обращаясь к нему с нескрываемым удовлетворением. Его собеседник был великаном помоложе, без бороды, но такого же роста. Они наверняка шли посмотреть редкое животное, попавшееся в плен сегодня утром. Спрятаться было негде. Когда будет обнаружено, что Валерии нет в клетке, гигант, несомненно, начнет искать ее по всему сараю. Тогда от него не укрыться. Великаны шли к двери, разговаривая своими громоподобными голосами. И тут послышался вопль. «Помогите! Не оставляйте меня здесь! Помогите!» Это был человеческий голос. Земной. Он доносился откуда-то из глубины сарая. Несмотря на надвигающиеся тени гигантов, Стив успел оглянуться и заметить на стенке еще одну клетку. Она была не такая, как та, откуда сбежала Валерия. За решеткой стояла человеческая фигурка, отчаянно бившаяся о прутья, тряся их. Это была девушка. «Помогите, не оставляйте меня здесь», — молила она. Стив видел девушку, но возвращаться было нельзя. Спустив Валерию с шестифутовой высоты порога, он спрыгнул сам. Великаны могли заметить их, но они громыхали своими голосами, что, впрочем, было естественным тембром для их масштабов, что ничего не заподозрили. Один из что-то показывал жестами, то ли описывая внешность, то ли копируя поведение своей жертвы, обманутой хитроумной ловушкой. Стив ненавидел их. Громадным листом он накрыл Валерию, а сам забрался под другой. Его охватила дрожь, ярости и негодование. То, что, наверное, испытывают крошечные зверьки, попадающие в ловушку. Для человека попасть в западню было оскорблением. Быть заключенным в клетку было унижением, не говоря уже о том, что приходилось подчиниться какой-то непреодолимой силе, прятаться, ползти, забыв о своем человеческом достоинстве, не имея возможности бросить вызов этим монстрам, которые относились к землянам, как к маленьким забавным зверушкам. Великаны вошли в сарай. Подошва ботинка длиной 10 футов оставила на земле прямо рядом со Стивом отпечаток, до которого было не больше ярда от места, где скрывались беглецы. Гиганты вошли в сарай. Через несколько секунд побег Валерии будет обнаружен. От огромного деревянного сарая до посадки гигантских деревьев было около 100 ярдов. Это была, в общем-то, открытая местность, но высокая сухая трава, покрытая листьями размером превышающими человеческий рост, мешала передвигаться. Особенно если нести или почти нести на себе Валерию, да еще зная, что великаны вот-вот узнают об ее исчезновении. Стив, пошатываясь, бежал вперед, когда вдруг из сарая донесся шум. Можно было догадаться, что бородач снял с полки клетку и поставил ее на стол, чтобы показать гостю крошечное подобие гигантской самки. Тут-то он и заметил, что дверца раскрыта, проволока переломана многократными изгибами. Маловероятно, что ему пришло в голову, что за ним мог все время следовать еще один представитель крошечной расы, что он осмелился войти в сарай, более того, сумел взобраться на полку, где стояла клетка с Валерией. Он подумал, что Валерия сама каким-то образом открыла дверцу, сломав проволоку, и сейчас где-то прячется. Но вряд ли она набралась смелости и успела спуститься с полки и выбежать из помещения. Великан ожидал найти беглянку где-то на полке. Там-то он и будет сейчас искать. Затем осмотрит пол и углы, поднимет все предметы, разбросанные по полу. Стив все рассчитал верно. Великаны исследовали внутреннюю часть строения. Их грохочущие голоса и звуки передвигаемых тяжестей убедили Стива, что можно продолжать двигаться по направлению к лесу. Около 100 ярдов Стив шел, поддерживая хромающую Валерию. Она с трудом передвигалась, опираясь на плечо мужчины, но потом попросила передышку. Стив прикрыл ее листом, а сам пристыженно спрятался рядом, ведя наблюдение за домом из-за стеблей травы и листьев. Наконец Валерия тихо пробормотала. «Мне так стыдно. Я так испугалась». «Это вполне объяснимо», — перебил ее Стив. «Не разговаривайте». «Я так не люблю пугаться. Мне стыдно». «Тихо», — скомандовал Стив. «Они выходят из сарая». Гиганты появились на пороге. Они внимательно осмотрели вокруг всю землю, покрытую стеблями цветов и травой. Затем они пошли в разные стороны вдоль параллельных рядов каких-то растений, ограждающих пустое пространство вплоть до самых деревьев. Они действовали вполне рационально, совершенно по-человечески рассуждая, что маленькое животное может прятаться либо в помещении, либо где-то в кустах. Своим поведением великаны подтверждали догадку Стива, что они считают Валерию маленьким животным. И Стив мрачно отметил про себя, что если бы все было наоборот и на земле словили бы каких-то странных маленьких человечков, то их тоже отнесли бы к мелким грызунам. Гиганты выглядели и вели себя как нормальные люди. Они были также сложены, пользовались теми же инструментами, создавали автомобили, строили города. До малейших деталей их цивилизация повторяла земную, только в 10-кратном увеличении. Но это не люди. Этого не может быть. Прячась в траве под листвой, Стив, сцепив зубы, старался разубедить себя, заставить не верить. Известно, что в нашей галактике должно быть менее 600 миллионов планет, которые люди могли бы завоевать и заселить. Подсчитано, что именно на таком количестве звезд возможно существование разумных существ. Но никто из ученых в самых своих смелых гипотезах никогда не предполагал, что есть 2 совершенно идентичных мира с растительностью, живыми существами, точь-в-точь повторяющими друг друга, отличаясь только размерами где-то на 12 порядков. 2 великана, такие огромные, что один вид их вызывал ужас, просмотрели ряды сравнительно небольшого кустарника, окаймляющего колоссальный двор. Они ничего не обнаружили и вернулись в сарай, чтобы повторно обыскать его. Ничего не добившись, оба ушли. Стив поднялся на ноги. «Вы можете идти?» — спросил он девушку, без всякой тени сочувствия в голосе. Валерия встала, скривившись от боли. Гигант, переносивший ее из домика в клетку, не хотел причинить ей вреда, но он просто не мог быть достаточно аккуратным. Девушка хромала, но старалась идти самостоятельно. Так они преодолели остальную часть пути до посадки. Даже деревья, великаны и кустарники казались родными после всего, что с ними произошло. По пути Валерия неуверенно произнесла: «Мне показалось, что там, с сарая, там, кажется, кто-то звал на помощь. Это правда?» Стив быстро рассказал, что на другой полке в клетке сидела девушка, которая, увидев, что они направляются к двери, начала звать на помощь, умоляя не оставлять ее. «Пришлось уйти», — коротко завершил Стив свой рассказ. «Она говорила на нашем языке. Но мне пришлось поспешить, потому что великаны уже заходили в сарай. Иначе мы бы все попались. Я думаю, что она с исчезнувшей Анны или Маринты. Должны быть и другие, что, впрочем, не облегчает нашего положения. Хотя объясняет, почему ловушка, в которую вы угодили, похожа на домик нашего размера. Они расставляют капканы для нас, садят нас в клетки. Похоже, что общение с ними не несет ничего хорошего». Валерия промолчала. Стив шел через лес, оглядываясь по сторонам. А девушка вдруг с тревогой в голосе спросила: «Вы можете найти дорогу на корабль?» Вместо ответа он показал на участок земли немного поодаль, где трава была примята следами длиной более 10 футов. «Эти гиганты», — печально сказал Стив, — «они поражают меня. Это действительно великаны. Но на планетах с одинаковой силой притяжения их существование невозможно. Но они настоящие, живые». Он продолжал продвигаться вперед. Валерия семенила рядом, стараясь не отставать. Наконец Стив махнул рукой вправо. Рядом с огромными следами ног было видно четырехугольное пространство, где раньше стояло что-то квадратное. «Вот где вы нашли этот хитрый домик», — еще более печально отметил он. «Вот что меня беспокоит, не только их размеры, но то, насколько они похожи на нас, только в классе King Size. Их цивилизация в точности повторяет нашу. Они могли бы узнать что-то, поймав Анну и Маринту. Но все у них как на Земле. Все. Это невероятно. Это даже нельзя себе представить. Такое не может происходить. И все это случилось с нами». Валерия шла следом, когда он свернул с того места, где она попала в Лен экзотической ловушки, такой похожей на земной дом, что в нем, казалось, можно было жить. «Эта девушка...» — смущенно начала она. «Мы должны спасти ее», — раздраженно перебил Стив. «Должны быть где-то и другие члены экипажа, или пассажиры одного, или обоих пропавших судов. Кроме того, они могут знать больше об этих гигантах и о том, почему мы попали сюда. Нам нужно многое понять, чтобы заставить эту штуку отпустить нас обратно». Они продолжали идти. Наконец Стив показал куда-то вперед. «Вот Спрингдрифт», — спокойно сказал он. «В следующий раз, когда я прикажу не уходить далеко, постарайтесь выполнить мое указание». Беглецы прибыли на корабль, который уже мало чем походил на самолет, а скорее напоминал ком опавших листьев, которые дуновением местного ветерка прибило к основанию одного из громадных стволов деревьев. На этой куче копошились человеческие фигурки. Щенок Чиппер резко залаял при виде Стива и Валерии. На лай вышел Дэн. Стив сердито приказал: «Что это за лай? Остановите собаку!» Сразу же откуда-то выскочил Берри и схватил на руки неугомонную собачонку. Мальчик обратился к Валерии и смущенно произнес: «Вам удалось убежать. Я так рад!» «Я тоже рада», — коротко ответила девушка. Бетти выпрямилась, опустив на землю тяжеленный лист. «Думаю», — отстраненно сказала она, — «что с листьями мы покончили. Правда, Стив?» «Смотрится нормально», — подтвердил командир и начал подниматься по трапу. Все молчали. Уилсон, моложавый человек в очках, протирал стекла и отряхивался после тяжелой работы. Дэн обошел кучу листвы и убедился, что металлический корпус самолета надежно замаскирован от солнечных лучей. Когда Валерию унес великан, он подчинился приказу капитана корабля, но при этом испытывал чувство острой ненависти к себе. Берри переполняло любопытство, но он старался вести себя как остальные взрослые и, не задавая вопросов, ждал, когда это сделает кто-то другой. У Бетти были свои основания молчать. Очевидно, Стиву пришлось немало пережить, чтобы вызволить Валерию из плена, хитро задуманного гигантами для пассажиров Спрингдрифта. Но Бетти ничего не спрашивала. Летели минуты, и вдруг Валерия нарушила молчание. «Мы нашли девушку. Такую же, как мы. Наверное, с Анной или Маринты. Мы попытаемся освободить ее. Там могут быть и другие люди». Стив сошел с корабля и обратился к Бетти. «Я осмотрел все твои шкафчики. У нас что, нет режущих ножей?» Бетти отрицательно покачала головой. «Все нарезалось на земле во время посадки». Стив нахмурился и пожал плечами. Затем кивком головы пригласил Дэна следовать за ним. По дороге Стив что-то говорил. Дэн отвечал изумленным взглядом. Они скрылись из виду, и через несколько минут до пассажиров донесся треск. Бетти насторожилась. Берри объяснил: «Это они ломают ветки». Стив и Дэн вернулись, неся длинные прямые прутья. Это были стебли низкорослого кустарника длиной от 8 до 10 футов и толщиной не более 2 дюймов в диаметре. Стив внес их в салон самолета. Дэн шел следом. Фицхук проскользнул вверх по трапу в надежде, что никто в суматохе не заметит его исчезновение. Уилсон полюбопытствовал: «Как вы думаете, что они собираются делать с этими палочками?» Бетти покачала головой. Она не скрывала своего недовольства. Валерия поднялась на корабль, и Берри великодушно разрешил Бетти: «Можете идти тоже, Мы с Чипером посторожим». Бетти строго приказала: «Но смотри, чтобы Чипер не залаял». «Не будет он лаять», — заверил мальчуган. «Больше не будет». Но Чипер подал голос. Правда, не сразу. Когда Бетти вошла в салон, она застала Стива за необычным занятием. Он прикреплял столовый нож к концу одной из только что добытых палок. Стив делал нечто вроде копья, которое вовсе не годилось для бытовых целей. Нож имел острие, но это был столовый прибор и, к тому же, слишком тонкий. Им можно было пробить шкуру животного, но если оно было таким же великанским, как и деревья, как и местные жители, то укол глубиной 6 дюймов будет не более, чем пчелиным укусом. Но Стив упорно продолжал свое занятие. Он изготовил несколько таких копий. Когда закончились ножи, в ход пошли вилки. Это было не так уж бессмысленно, как казалось на первый взгляд. Эти копья не годились в качестве орудий, но могли причинить боль. Стив мысленно представил себе гигантскую кошку, увиденную ими в лучах восходящего солнца. Она была похожа на слона. Для нее такое оружие не представляет никакой опасности. Но само присутствие такого животного говорило о том, что в этой местности обитают другие звери таких же масштабов. А подобные животные, особенно кошки, не нападают на жертву, способную защищаться. Дэн вошел в кабину управления и тут же вернулся. «Мы уже наполовину зарядились», — доложил он. «Можем взлетать». Фицхук внезапно подал голос. «Послушайте», — взволнованно заговорил он, — «это невероятно. Мы совершили вынужденную посадку, по крайней мере, вы нас в этом убеждали. И если сейчас имеется возможность взлететь и найти более безопасное место, то вы обязаны это сделать. Безопасность пассажиров. Мы будем пытаться спасти девушку», — сухо прервал его Стив. «И если найдем других, то будем освобождать и их. И если вам известно более безопасное место, то буду вам очень признателен, если вы мне покажете туда дорогу». И тут через открытый люк донесся отчаянный лай Чипера. Даже не лай, а истеричный визг и взволнованные оклики Берри. Стив схватил два только что изготовленные дротика и бросился к двери, бросив через плечо: «Дэн, к штурвалу! Будь готов ко взлету!» Стив бегом спустился по лестнице, оттолкнув в сторону огромный лист, прикрывавший подножье трапа. Чипер лаял, пританцовывая и визжа, яростно нападая на что-то гигантское и пестрое. Берри надрывно звал своего питомца. Громадное мохнатое существо удивленно сверху вниз разглядывало собачонку. Это была кошка, может, именно та, которую Стив видел утром из окон своей кабины. Хвост животного был в несколько ярдов длиной, уши гигантских размеров, шерсть такой толщины, что можно было разглядеть каждую волосинку. Кошка узкими щелочками глаз наблюдала за скачущим визжащим Чипером с выражением удивления и интереса, как будто щенок был жуком или другим насекомым. При появлении Стива она резко повернула голову и встала на ноги. Иногда кошки любят наблюдать за насекомыми, чтобы поиграть с ними, а затем съесть. Но все начинается с простого любопытства. Стив был достаточно мелких размеров, чтобы стать жертвой кошки, такой же игрушкой, которую можно мучить и калечить, с присущей кошкам неосознанной жестокостью до тех пор, пока добыча не потеряет силы и волю к сопротивлению. Стив выкрикнул: «Берри, на борт!» «Но Чипер!» — захлебывался от волнения мальчик. «Кошка убьет его!» «На борт!» — прокричал Стив. Стив подбежал к кошке сзади с двумя самодельными копьями. Он знал, что Бетти смотрела на него из-за приоткрытой двери. Остальные, наверное, спрятались под листьями, маскирующими трап. Им тоже следовало подняться в салон, но они, наверное, оцепенели от ужаса. Если кошка сделает шаг к кораблю, то в двери будет давка. Дэн должен был бы сейчас же провести всех вовнутрь, но он не подумал об этом. Кот мог сопровождать своего хозяина на прогулке по лесу. Корабль должен быть готов к аварийному взлету, даже если придется оставить Стива. Стив был разъярен. Кошка покачивалась из стороны в сторону, готовясь к прыжку. Но Стив пошел в наступление. Хищники не бросаются на тех, кто оказывает сопротивление. Стив запустил копье. Оно взлетело, описало дугу и почти вертикально прошло мимо передних конечностей животного и вонзилось в заднюю лапу. Острие пробило кожу и причинило боль. Кошка, очевидно, удивилась этому смелому нападению сзади. Она резко развернулась, чтобы разглядеть обидчика. И тут Стив метнул второе копье. Кошка снова закружилась вокруг своей оси, отфыркиваясь. Стив был забыт, потому что кошки не имеют ни малейшего понятия об орудиях средней дальности. Она, шипя, отфыркиваясь, пыталась обнаружить укусившее ее насекомое. И вот первое копье извлечено и отброшено в сторону. Стив отбежал на 10 ярдов, поднял орудие и снова метнул в зверя. Животное громовым голосом взвыло от боли и обратилось в бегство. Ее инстинкт мог дать происходящему только одно объяснение. Это нападение ос или шмелей, перед которыми бессильны все звери. Кот убегал, фыркая и чихая, за ним с победным видом мчался Чиппер, радостно визжа. Но кошка мощными скачками скрылась из виду. Стив коротко приказал: «Заберите собаку на корабль». Чиппер засеменил назад, гордо виляя хвостом, в полной уверенности, что это его личная победа над чудовищем. Берри взял щенка на руки и с виноватым видом поднялся по трапу. Стив остался внизу, прислушиваясь. До него доносился шелест листьев. Это были шаги кошки. Но Стив прислушивался к другим звукам. Если гигант услышал шум, было бы естественно ожидать, что он проявит любопытство и придет проверить, в чем дело. Лай земной собаки необычен для здешних мест. Великан, услышавший его. Но никаких признаков движения, никакого хруста приближающихся шагов. Не видно никакого великана, направляющегося к ним узнать, что происходит. Только шелест листьев на ветру, где-то высоко в кронах деревьев. Да отдаленный гул города. Наконец Стив вернулся на корабль. Все были уже на борту. Некоторые, по крайней мере, понимали, насколько опасно было бы, если бы капитан вернулся слишком поспешно. Дэн не смог бы вовремя взлететь. Когда Стив вошел в салон, его встретили молчанием. Он прошел в кабину, но не успел он закрыть за собой дверь, как раздался голос Берри, который оживленно начал рассказ о том, как появилась кошка и как смело и умно повел себя Чиппер. Вскоре в кабину пилотов вошла Бетти. «Берри мог просто подняться на корабль», — решительно заявила она. «Но почему вы рисковали жизнью ради этой собачки? Наверное, вы важнее Чиппера. Думаю, неразумно было подвергать себя опасности ради него». «Я не рисковал жизнью ради Чиппера», — ответил Стив. «Я действовал из других соображений». «Каких же?» «Нужно вызволить девушку из той клетки в сарае», — разозлившись, ответил Стив. «Ты же знаешь об этом. И нужно сделать это без корабля, даже если подзарядка окончилась. И те, кто согласятся помогать мне в этом, до сих пор считали кошку самой большой опасностью на этой земле. Но они убедились, что с ней можно справиться. Я должен был доказать им, что это возможно. И я сделал это. Вот и все». Помолчав, он раздраженно добавил: «Мы в отчаянной ситуации. Но есть, по крайней мере, одна девушка, а может и другие люди, которые сейчас находятся в большей опасности. Но мы должны вступить в бой с существами, которые, по всей логике вещей, не могут быть созданы самой природой. Такого места, как эта страна, быть не может». «А если и может, то мы не можем тут оказаться». «Но вы ведь надеетесь вернуться в нормальный мир», — ответила Бетти. Это был не вопрос, это было утверждение. «Иначе вообще нет смысла что-то предпринимать. Мы не так уж бесполезны и слабы. Скажите, что Дэну и мне делать, и мы будем выполнять ваши приказания, даже сражаться с кошками». «А вам не приходило в голову, что я сам могу не знать, что делать?» — рассердился Стив и резко продолжил. «Где мы, например?» «Не знаю», — ответила девушка. «Как мы очутились здесь и почему?» «Я тоже не знаю этого», — твердо заявила девушка. «Но вы можете определить это». «Спасибо», — иронично заметил Стив. «Разгадка может лежать прямо у меня перед глазами, но если и есть реальная возможность вернуться на Землю, то я ее не вижу». «Значит, мы не Земля», — спокойно сделала вывод стюардесса. «Я догадывалась, но не хотела верить в это». «И даже в этом я не уверен», — протестовал Стив. «Я не уверен и даже не могу определить, где мы. Вот что смешно». «Тогда почему бы не попытаться узнать что-то? Мистер Уилсон — астроном. Пусть он поможет нам». Стив резко повернулся к Бетти. «Позови его», — быстро бросил он. «Может быть». Бетти кивнула. Стив отвернулся, не заметив ее хитрой улыбки. Через несколько минут появился Уилсон, пассажир в очках. Стив серьезно начал. «Полагаю, Бетти описала вам нашу проблему. Вы можете разрешить наши сомнения, мы на Земле или нет?» «Попытаюсь сделать предположение», — тихо ответил Уилсон. «Но точный ответ я смогу дать только через полчаса». «Каким образом?» «Если планета вращается с периодом в 24 часа», — спокойно объяснил ученый, «то вероятнее всего это Земля. Если период вращения другой, больше или меньший, то значит мы на другой планете. Но период вращения я смогу определить только через полчаса. Будьте любезны». Когда Уилсон вышел, Стив устремил взгляд на панель управления. Теперь оставалось только ждать. Он предвидел жуткие опасности предстоящей ему вылазки, которая планировалась на вечер. Но проблемы возникали одна за другой в самых неожиданных местах. Если сегодняшние события не завершатся полным поражением, вот именно если, то возникает вопрос питания. И если нормальное человеческое существо на этой планете, если она все же не Земля, было не более чем крошечное животное, которое держат в клетках, то эта проблема приобретала еще более устрашающий характер даже по сравнению с перспективой быть убитым. Но и оставшись на свободе, утолив голод, они должны были решать еще более безнадежную ситуацию. Если это не Земля, тогда Спрингдрифт не космический корабль. Кроме того, они даже не могли представить себе, где именно теперь Земля. Но и зная это, невозможно было провести Спрингдрифт между солнечными системами. Ничьей жизни не хватило бы, не говоря уже о неподъемных запасах необходимой еды и питья, чтобы пролететь хоть часть пути назад. Так что ничего нельзя было исправить, но и бездействовать невозможно. Стив повертел ручку радиопередатчика, из которого донеслись тихие скрипучие звуки, и потом наступила тишина. Оставалось только ждать, пока не наступит время предпринять безнадежную, самоубийственную попытку спасти девушку, очевидно, с другого корабля, которому повезло так же, как и Спрингдрифту с всем его экипажем и пассажирами. Но их собственная удача заключалась в том, что они до сих пор еще живы и на свободе. И самое радужное, на что можно было рассчитывать, это перспектива остаться в живых на свободе. Но другие члены компании были не столь удручены. Они беспрекословно признали лидерство капитана и тем самым сняли с себя большую часть своих волнений и забот. Бетти занялась приготовлением скудного обеда, ей ловко помогала Валерия. Фицхук беспокойно выглядывал наружу сквозь специально оставленный просвет в маскировочных листьях. Только Берри, казалось, ничего не волновало. Он пошел вслед за Уилсоном и с восторгом наблюдал, как тот готовился измерять длину солнечных суток, чтобы определить, на какой планете находятся путешественники. Аппарат, который он соорудил, состоял из палочки и наручных часов, помещенных на Землю так, чтобы солнечный луч точно скользил по циферблату. «На циферблате есть минутные деления между цифрами, отмечающими часы», — объяснял он Берри. «Минутные деления находятся на расстоянии 6 градусов друг от друга. Я втыкаю палочку в Землю как можно ровнее. Она будет бросать тень, видишь? Но тень движется вместе с солнечным лучом. Угол будет меняться. Мы отметим, на сколько минутных делений сдвинется тень за полчаса, когда она пересечет центр циферблата. Затем мы вычислим, сколько времени ей потребуется, чтобы на 1 градус изменить угол. Умножим на 360 минут и секунд и получим долготу суток». Берри был очень доволен. «Как в фантастических книжках», — восторженно говорил он. «Смотрите, если это не Земля, то она не может быть другой планетой Солнечной системы. Даже если бы это была Солнечная система, то нам пришлось бы лететь сюда со скоростью света, чтобы добраться сюда за несколько часов». «Может быть», — соглашался Уилсон. Он собирался сделать фотографии звездного пространства, которое много лет тому назад подтвердило теорию Эйнштейна. Он все-таки оставался астрономом. «Только вот», — не унимался Берри, «если бы мы летели со скоростью света, то время замедлилось бы. Мы думали, что летели несколько часов, а на самом деле за это время прошли годы». Уилсон несколько сухо отметил. «Да, были такие теории». «От Солнца до ближайшей звезды 4 световых года», — продолжал болтать мальчик. «Так что мы пробыли в пути не менее 4 световых лет, то есть сотни нормальных лет. Правда?» «Но мы не очень-то состарились», — тихо возразил Уилсон. Он присел на последнюю ступеньку трапа, связывающего Спрингдрифт с этой чужой непонятной землей, и спокойно наблюдал за палочкой и часами, которые стали инструментами важных научных исследований. «Но с нами не может такого произойти», — уверенно сказал Берри. «Потому что это бессмысленно, это бесполезно. Если бы существовали такие ученые, у которых был бы чудесный прибор времени, и если бы они захотели узнать побольше о планете Земля, и если бы они, ну, например, хотели словить рыбы...» «Хватит!» — остановил мальчика Уилсон. «Откуда эти идеи? Если нет доказательств, значит, это просто догадки, фантазии, сказки». Берри поежился от смущения. «Я когда-то читал научную фантастику о людях, которых похитили инопланетяне для каких-то своих опытов. Но я не мог представить себе, что это может произойти на самом деле. Чтобы взять с Земли образцы и перенести их сюда, нужно сотни лет, и любой экспериментатор к этому времени уже успеет умереть». «Умное заключение», — серьезно прокомментировал Уилсон. «Насколько я понял, ты отрицаешь идею похищения только потому, что это заняло бы слишком много времени». «Нет». Мальчик с интересом начала развивать свою мысль. «Я придумал». Уилсон наклонился вперед, чтобы посмотреть на циферблат и определить угол падения тени. Потом он снова выпрямился и спросил. «Ну?» «Когда предметы быстро движутся, ну, где-то со скоростью света», — объяснял свою идею Берри, «они продвигаются во времени, это правда. Но если изобрести корабль, который можно направить назад в прошлое, и если нацелить его на звезду, которая находится отсюда на расстоянии 4 световых лет, а потом запустить аппарат на 4 года в прошлое...» Берри осекся. Уилсон посмотрел на циферблат часов и на палочку. «Я хочу сказать», — смутился мальчик, «если можно было бы запустить корабль в прошлое, а повести его в будущее, тогда он будет идти ровно в настоящем времени. Если так сделать, то как бы далеко вы ни летели, вы попадете в нужное место в тот же день, когда отправитесь в полет». Уилсон подмигнул ребенку. «Чудная идея. Где ты это вычитал?» «Я не вычитал», — сказал Берри. «Это я сам придумал. Но если у них нет такой штуки, то глупо было бы исследовать Землю. Если это занимает несколько столетий только в одну сторону, они бы умерли от старости, если бы отправились в такое путешествие, я имею в виду ученые. И даже если бы они добрались, то все их знакомые уже умерли до их возвращения». «Ну, значит, это не стоит делать так или иначе», — согласился Уилсон. Берри смущенно предложил. «Может, вы скажете об этом капитану, мистеру Бёртону?» «Непременно доведу до его сведения, как только представится подходящий момент», — все так же серьезно пообещал Уилсон. «Это первая реальная теория, исключающая существование гигантских ученых и оправдывающая теорию космических искажений. А они, как мы уже знаем, есть». «Я представляю себе это как искру, которая рвется на свободу и вдруг выскакивает. Просто вылетает искра, и все», — сказал Берри. «Сначала Спрингдрифт как-то странно вел себя, потом все сразу так произошло. Это было в тот момент, когда мы не двигались». «Очень проницательное наблюдение», — отметил Уилсон с той же невозмутимой серьезностью. «А теперь давай продолжим наше наблюдение и посмотрим, насколько изменился солнечный день». Ученый дождался, пока наклонная тень не пересекла точно центр циферблата и не прошла через одну из минутных отметок между цифрами. У него были отметки исходного положения. Записав конечный результат и произведя вычисления, Уилсон напряженно сглотнул и сказал: «Нужно срочно сообщить об этом мистеру Бёртону». Голос его звучал как-то странно. «Кажется, нет сомнений в том, что мы не на Земле, если, конечно, сутки не измени своей длительности на этой планете. Здесь сутки равны 21 часу 40 минутам, плюс-минус 20 минут». Уилсон отправился на корабль, слегка пошатываясь, оставив внизу Берри и Чипера, который теперь уже был надежно привязан и не мог подать голос, прежде чем мальчик не схватит его и не заставит замолчать. Время шло. Одно из различий между реальностью и выдумкой заключается в том, что воображаемое не бывает скучным. Реальность же чаще всего неинтересна. Выдуманные приключения быстро сменяют одно другое. Настоящая жизнь может удивлять, но вперемешку с длительными периодами бездеятельности и скуки, в которой сейчас и находился Спрингдрифт. Уилсон доложил Стиву, что эта планета не является Землей. Но это открытие только обескураживало, но не предлагало никаких ключей к разгадке. Разумеется, Уилсон не упомянул о фантастических предположениях мальчика Берри. Бетти и Валерия подали обед, состоящий из деликатесов, уместных разве что во время суборбитального перелета из Лос-Анджелеса в Лондон на высоте 100 тысяч футов и длительностью 40 минут земного времени. Вкусно, но мало. Бетти экономила на будущее. Прошло еще немного времени. Теперь нервничали уже все. Дэн вышел прогуляться возле корабля, и чтобы как-то развлечься, он начал метать самодельное копье. У него даже начало кое-что получаться. Не слишком ловко, правда. Берри тоже решил попробовать. Для него дротик оказался несколько тяжеловатым. Чиппер с интересом наблюдал за ним, надежно привязанный к трапу. Фитцхук попытался наладить контакты с другими пассажирами и даже предложил Бетти помочь вымыть посуду. Девушка отказалась. Время шло. Солнце садилось туда, где должен был быть запад, потому что обычно солнце садится на западе. Скоро безымянное светило уйдет за горизонт, и наступит ночь. Между закатом и полной темнотой, в сумерках, обитатели Спрингдрифта должны пробраться в гигантский сарай и освободить девушку, заключенную в птичью клетку. Потом нужно было вернуться на корабль и выведать у нее возможное объяснение происходящего. Или, по крайней мере, узнать, были ли здесь еще другие человеческие существа, которые находятся еще в более серьезной опасности, чем они сами. Что вполне возможно, судя по тому, что одна из них оказалась в клетке гиганта, коллекционирующего живых существ. В таком случае придется попытаться помочь остальным пленникам. И только тогда можно будет предаться размышлениям о безнадежности ситуации. На закате Стив попросил всех выйти из корабля, женщин и даже мальчика Берри. Он вручил каждому копье с вилкой или ножом вместо наконечника и, тщательно проинструктировав, повел сквозь чащу громадных деревьев к пригородному дому великана. Он понимал, что не может поступить иначе, но не мог избавиться от чувства, что ведет свое небоеспособное войско на верное поражение.